Джуд Уотсон. Ученик джедая. Книга 9. Битва за истину. Глава 1. Тьма была абсолютной. Ни малейший проблеск света не мог пробиться под плотный шлем. Даже звуки были приглушенными. Оби-Ван Кеноби сохранял равновесие, удерживая световой меч в оборонительном положении, и сосредоточился. Не видя ничего, не различая четких звуков, он должен был полностью положиться на силу. Он двинулся налево и, крутанувшись, сделал резкий выпад световым мечом. Тот пронзил лишь воздух, но он знал, что был близок. Справа послышался негромкий взрыв и грохот ударившегося об пол металла. «Одно очко Сири», — тихо отметил наставник Оби-Вана Квай-Гон Джин. Оби-Ван почувствовал каплю пота, проскользившую по затылку вниз. Шлем был горячий от его теплого дыхания. Он крепче схватился за световой меч. Его партнером в этом тренировочном упражнении была Сири, тоже послушница джедай. Она уже уничтожила двух дроидов-искателей. Он ни одного. «Помни о своей цели, Оби-Ван». Он слышал спокойный совет Квай-Гона. Хоть учитель и не видел лица своего падавана, он прекрасно понимал, что Оби-Ван потерял свой настрой. Оби-Ван знал, что цель этого упражнения – сотрудничество. И неважно, сколько дроидов-искателей уничтожит он или скольких собьет Сири. Их будут судить по тому, как они взаимодействовали. Они должны были понять намерения друг друга через движение, инстинктивно и при помощи силы. Они должны были действовать сообща, подстраиваясь друг под друга и согласуя свои действия. Но как он мог подстраиваться под того, кто сражался лишь для себя? Сири сконцентрировалась на противнике и игнорировала Оби-Вана. Она умелый и ловкий боец, думала лишь о собственной цели. Каждая ее клетка была настроена на победу. Это делало ее одним из лучших бойцов в храме. Несмотря на то, что ей было лишь 11, на 2 года меньше, чем Оби-Вану, она тренировалась в его классе. Он едва уловил легкую поступь Сири за своей спиной. Услышал, как скользнула ее нога, когда она напала. Еще один взрыв и грохот металла. «Хорошая работа ногами, Сири», — проговорила Ади Галлия. Оби-Ван стиснул зубы. Ади недавно выбрала Сири своим падаваном. Она взяла девочку из-за ее выдающегося потенциала. Теперь Сири доказывает свое достоинство, обставляя более опытного падавана Оби-Вана. Огорчение и растерянность нарастали в нем, нарушая его связь с силой. Оби-Ван настороженно вслушивался в движение воздуха, сотрясаемого дроидом-искателем. Он услышал его, крутанулся налево и столкнулся с Сири. «Противоположные углы!» — рявкнула Ади. «Сначала!» Оби-Ван вернулся в свой угол. Он вытер ладонь о тунику. Руки потели, и рукоятка светового меча уже была скользкой. Выронить меч, тренируясь рядом с Сири, было бы слишком унизительно. Если бы у него было терпение Квай-Гона. Но ему еще так многому надо было научиться. Как он ни старался, ему не удавалось пробить превосходство Сири в этом упражнении. Это была ее битва, ее противостояние. Для него здесь не было места. Они опять начали сначала. Оби-Ван двигался медленно, дотрагиваясь к силе, говорящей ему, где летали дроиды-искатели. Он снова услышал знакомое дребезжание, когда дроид ударился об пол. «Доверяйтесь своему партнеру так же, как и силе!» — крикнула Ади. «Агрессии и соперничеству нет места в этом упражнении!» Оби-Ван почувствовал, как Сири проскользила ближе. Но он все еще не улавливал никаких сигналов от нее. Очередной дроид рухнул на пол, и растерянность одолела Оби-Вана, лишив его осторожности. Он потянулся, не обращая внимания на Сири. «Бум! Дзынь!» Дроид-искатель коснулся пола, когда мальчик упал на одно колено и ударил снизу. Он откатился налево и потом нанес удар вверх. Грохот. Второй дроид рухнул. Зачем ему ждать содействия от Сири, пока она сама уничтожает всех дроидов? Она выставляет его придурком. Оби-Ван повернулся, приготовился и снова напал. Он слышал дыхание Сири и тихий шепот ее шагов, когда она сделала то же самое. За несколько минут они уничтожили всех дроидов-искателей в помещении. Стаскивая шлем, Оби-Ван почувствовал тепло удовлетворения. Они разделались со своими противниками в рекордное время. Сири сняла шлем и зачесала свои золотые волосы за уши. Ее темно-синие глаза удовлетворенно горели. Они поклонились друг другу и повернулись к наставникам. «Вы оба провалили задание», — строго сказал Квай-Гон. Ади поднялась, разглаживая свои одежды. Ее высокий рост и аура власти, окружающие ее, превращали ее в весьма внушительную фигуру. Она отвела Сири в сторону и заговорила с ней приглушенным голосом. Квай-Гон кинул Оби-Вану полотенце, чтобы тот мог вытереть влажный от пота лоб. «Я знаю, что ты умеешь сражаться», — начал Квай-Гон. «Ты доказал это не в одной битве». «Но не это было целью упражнения, Падаван». «Я знаю», — признал Оби-Ван. «Но она...» — Квай-Гон не позволил ему продолжить. «У Сири есть свои сильные и слабые стороны. Именно их ты и должен был узнать. Ты должен был увеличить ее силу и прикрыть ее слабость. Вместе вы двое стали бы сильнее». «Сири справилась не лучше меня», — возразил Оби-Ван. Он осознавал, что это звучало жалко, но не мог ничего с собой поделать. «Это Сири изменила правила игры, а не он». «Сири не мой Падаван», — строго ответил Квай-Гон. «Мы говорим о тебе». «Запомни, Оби-Ван, страх показаться дураком никогда не должен быть причиной делать что-либо». «Или не делать. Это страх, рожденный из слабости». Оби-Ван кивнул. Он знал, что перечить Квай-Гону бесполезно. К тому же они и так скоро отбывают. Ему не придется повторять упражнения с Сири. Йода сообщил, что посылает их на задание. В эту самую минуту в тренировочный зал вошел Йода. Он засунул руки в рукава накидки и ждал, пока на него обратят внимание. «Получили сообщение мы», — промолвил он. «Обратились к джедаям родители». «Думают, что чувствителен к силе может ребенок их быть». «Кеган, планета это называется. С миром этим знакомы вы?» Этот вопрос он задал Квай-Гону и Ади. Оба мастера-джедая покачали головами. Оби-Ван удивился, ведь эти двое путешествовали фактически по всем мирам. «Удаленная планета Кеган», — пояснил Йода, — «вращается вокруг одного Солнца в однопланетной системе. Лежит во внешних территориях, отрезана от галактики остальной она. Не торгует ни с кем они, не посещают другие миры они. Не жалуют пришельцев извне они. Не садился на этой планете за 30 лет никто». «Это очень необычно», — высказался Квай-Гон. Йода моргнул. Он долго прожил и многое видел. Мало что могло его удивить. «Хорошим знаком может быть этот зов», — ответил он. «Думаем мы, что, делая этот шаг, хочет начать отношения с мирами внутренних территорий, Кеган. Приветствует Галактический Сенат это. Отношения между мирами плодят мир. Таким образом, состоит из двух частей миссия ваша. Начать отношения с Кеганом должны мы. Определить способности ребенка должны мы также. Наполнена подозрительностью и страхом планета может быть, изолирующая себя так. Дипломатичными должны быть вы. Вмешательство не можете позволить себе вы». Йода посмотрел на Ади и Квай-Гона. Оби-Ван растерялся. «Он пошлет двух мастеров вместо команды из мастера и Падавана?» «Решили послать две команды мы», — проговорил Йода. «То есть всех нас?» — вырвалось от неожиданности у Оби-Вана. Йода проигнорировал его тон. «Сотрудничать должны вы, чтобы завершить миссию». «Сотрудничать с Сири?» Оби-Вану захотелось выть. С помощью одной лишь силы с этой задачей ему не справиться. Глава вторая. «Зачем две команды?» – удивлялся Оби-Ван, когда Ади направляла их звездолет к поверхности Кегана. Задание по выявлению способности ребенка к силе было вполне рутинным. Означало ли это, что Совет еще присматривается к нему? После того, как он на короткое время покинул Орден, Оби-Ван находился на испытательном сроке. Это время он использовал для углубленного изучения пути джедая. Испытательный срок был снят, и он снова стал официальным послушником Падаваном. Но почему Совет все еще не доверял ему? За эти месяцы процесс восстановления утерянной связи с учителем удовлетворял их обоих. Они много времени проводили в храме, бороздили вместе галактику, спасая миры и помогая, где могли. Их связь стала крепче. Неужели Совет этого не заметил? Зачем их присоединили к Ади и Сири? «Посадка через 3 минуты», — предупредила Ади, прерывая его мысли. Оби-Ван украдкой взглянул на Сири. Ее лицо было отрешенным, когда она смотрела на пейзаж внизу. Она выглядела совершенно спокойной. Но, возможно, она просто хорошо прятала свое волнение. Оби-Ван помнил, каким нетерпеливым был он сам, когда отправлялся на свое первое задание. Покинуть храм и быть выброшенным во временами весьма суровый и безжалостный космос было слишком новым переживанием. Оби-Ван подвинулся ближе. «Впервые, прибыв на другую планету, можно растеряться», — поделился он. «Тут так много необычного, что очень трудно сохранять ясность мысли. Но уже за первые несколько минут можно узнать многое, и о себе тоже». Она не обернулась, продолжая наблюдение за приближающейся посадочной платформой. «Я никогда не теряю ясность мысли, Оби-Ван, не сомневаясь в том, кто я». Эти слова были подобны удару. Побледнев, Оби-Ван отодвинулся. Сири была взбешена тем, что он отступил с пути джедая. Она обвиняла его в том, что его решение пошатнуло доверие во всех послушниках. Она считала, что ее преданность была сильнее его. Это было нечестно. Он только один единственный раз оступился. Его наставник и совет простили его. Почему же она не могла? Звездолет медленно снижался над посадочной платформой. Оби-Ван увидел делегацию, ожидающую их. Все 4, 2 женщины и 2 мужчины, носили туники, похожие на джедайские. Ади активировала рампу, и они вышли из корабля. В ту же секунду 2 из ожидавших их людей выступили вперед, приветствуя их. «Добро пожаловать, гости джедаи!» – приятным голосом промолвила женщина. Она была среднего возраста, широколицая, с волнистыми седыми волосами, туманной тучкой обрамляющей ее румяные щеки. «Мы – проводники гостеприимства. Наша задача – представить вам наш мир и удостовериться, что у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Меня зовут О. Рина, а это В. Хаат». Ее компаньон улыбнулся и поклонился. Он был высоким, лысеющим человеком с теплыми темными глазами. Джедаи поклонились в ответ, и Квай-Гон представил их маленькую группу. «Мы были взволнованы 2 вашими гражданами». Более молодая пара выступила вперед. «Я Венен, это моя жена О'Мели», — сказал мужчина. «Мы родители О'Ланы». Женщина, изучающая, глядела их и опустила взгляд. Она и ее муж казались встревоженными. Несомненно, они переживали из-за предстоящей проверки дочери. «Младенец находится в доме родителей», — известил В. Хаат. «Мы отвезем вас туда». «Пожалуйста, следуйте за нами». Джедаи последовали за проводниками и родителями к потрепанному на вид лендспидеру. Оби-Ван впервые увидел, чтобы кто-то использовал столь старую модель. Он гадал, может ли это развалина завестись. Выхлопная труба извергла пламя, и машина, издав обеспокаивающий скрежет, двинулась с удивительной плавностью. Пока они не слишком стремительно скользили над землей, Оби-Ван с любопытством оглядывался. Они ехали по некой центральной неасфальтированной дороге вдоль невысокой стены. За стеной сгрудились какие-то постройки. Лендспидеры, припаркованные у домов, были такими же древними и помятыми, как тот, в котором сидели они. «На всем Кигане только один город, и мы все его хранители», — поведала О'Рина, стремясь перекричать шум двигателя. «Остальная планета используется для выращивания еды и разведения животных. Там находятся огромные территории открытого пространства. Сейчас мы приезжаем в технический округ. Киган разделен на округа для каждого направления трудовой деятельности. Технический округ граничит с коммуникационным округом, который переходит в учебный округ, который граничит с сельскохозяйственным округом и так далее. Все они расходятся вокруг округа собрания, где проходят заседания и совещания. Сейчас мы приближаемся к жилому округу». Над ними пронеслась тень, и Оби-Ван поднял голову. Небольшой зонд пролетел над ними. Какая-то устаревшая модель, с которой он не был знаком. «Ты, наверное, удивляешься, что наш транспорт все еще на ходу?» С улыбкой обратился к нему В. Хаат. «Здесь, на Кигане, мы ничего не уничтожаем. Мы перерабатываем. Наш технический округ специализируется на том, чтобы старая техника оставалась работоспособной. Нам не нужны новейшие модели». «У вас здесь в ходу деньги?» – заинтересованно спросила Ади Галлия. Вэхаат покачал головой. «Наша экономика строится на обмене. Все принадлежит всеобщему благу. Может, у нас нет особого богатства, но зато нет и преступности. Я лучше буду жить в мире и безопасности, чем с бременем забот о деньгах на моих плечах». «Это кажется хорошим мировоззрением», — согласился Квайгон. «У вас есть система управления?» «У нас есть проводники благополучия. Вэтан и О-Виви», — сказала О-Рина. «Они были первыми, кто предложил новый способ существования на Кигане. Они живут в управленческом округе, но они скорее направляют, чем управляют. У нас всех имеется право голоса. Все совершается для всеобщего блага». Оби-Ван вынужден был признать, что на первый взгляд эта система функционировала. Вероятно, так как Киган был крохотной планетой с небольшим населением, он смог избежать бед других миров. Когда они проезжали мимо, люди поднимали головы от своих занятий, улыбаясь и махая им вслед. Все они выглядели занятыми и счастливыми. Однако он заметил нечто странное. «Я не вижу детей», — обратился он к проводникам. «Дети для нас бесценны», — пояснила ему О-Рина. «Образование очень важно. Все с раннего возраста отправлены в школу, чтобы учиться и практиковаться». «А вот и жилой округ». Вэхаат повел машину через проход в стене к парковочной площадке, где уже стояло несколько лендспидеров. Они вышли и направились к массиву зданий, волной опоясывающему площадь. Каждая постройка была соединена со следующей. Вэнэн открыл дверь и пропустил их внутрь. Обстановка небольшого помещения была проста, но уютна. На низких скамьях лежали толстые покрывала. Квайгон повернулся к Вэхааду и О-Рине. «Благодарим, что доставили нас сюда. Мы бы хотели провести проверку ребенка наедине с родителями». «О, разумеется, мы понимаем ваши правила», – кивнул Вэхаад. «Но, к сожалению, мы не сможем им следовать», – добавила О-Рина. «О Мели и Вэнэн попросили нас остаться. Они нервничают в обществе чужеземцев». Квайгон мягко посмотрел на родителей. «Не о чем беспокоиться. Мы просто сообщим вам, является ли ваша дочь восприимчива к силе. И если так, то мы объясним вам, что из этого следует». Вэнэн и О Мели обменялись взглядами. О Мели сглотнула. «Мы бы хотели, чтобы проводники гостеприимства остались». Вэхаат и О-Рина улыбнулись. «Видите? Не думайте, что мы чужие в этом доме», – поспешил уверить О-Рина. «Все мы на Кигане одна семья. Не так ли, О-Мели?» «Да», – выговорила О-Мели. Приветливые улыбки О-Рины и Вэхаада вдруг показались неискренними. Они прилипли к их лицам, будто не соответствовали содержанию. Оби-Ваном овладело дурное предчувствие. А он научился доверять своим ощущениям. Здесь что-то было не так. Все не то, чем кажется. Вэхаад и О-Рина хоть и приветствовали их, но были не рады их прибытию. Совсем не рады. Глава 3. Квайгон не доверял этим двоим с самого начала. Несмотря на их широкие улыбки, от них исходила такая неловкость, которую он не мог объяснить лишь непривычкой к чужакам. И к тому же, зачем нужны проводники гостеприимства, если на планету не допускаются гости? Но он все же кивнул, отвечая на их вежливость также. «Конечно, вы можете присутствовать, если Вэнэн и О-Мели желают этого», — согласился он. «Есть исключение из всякого правила», — подтвердила Ади. Несомненно, она тоже знала, что эту ситуацию не следовало усложнять препираниями. «Я принесу Олану», — быстро сказала О-Мели. «Соседка присматривает за ней». Она поспешила из комнаты и спустя мгновение вернулась с небольшим свертком на руках. Ребенку был почти год. Она смотрела на Квайгона ясными любопытными глазами. Джедай протянул малышке палец. Она схватила его, сунув в рот, начала самозабвенно посасывать. «А», — высказался Квайгон, — «вижу». Он несколько минут изучал девочку, наблюдая за ее рефлексами и проявлениями эмоций. Наконец он коротко кивнул. «Вы так быстро сделали свое заключение?» – спросила О-Рина. Ее улыбка слегка померкла. «Да», – ответил Квайгон. Она определенно голодна. Умели и Веннен облегченно улыбнулись. «О, Яни может покормить ее», – предложила Урина. «А мы пока можем поговорить». «О, Яни, няня этого жилого квартала», – пояснил джедаям Вэхаат. «Няня имеется в каждом жилом квартале, чтобы родители могли спокойно работать и имели время для себя. Нянями становятся лишь самые мудрые и лучшие среди нас». Умели взяла у Квайгона малышку и исчезла в другой комнате. Бросив быстрый взгляд на Ади, Квайгон понял, что его приятельница-джедай заметила то же, что и он. Олана восприимчива к силе. Но как глубока в ней сила, могло показать лишь время. «Давайте присядем», — предложила Ади. «Пока девочку кормят, мы можем объяснить, что заставило нас проделать такой путь, чтобы посмотреть на нее». Омели и Веннен сели на скамью напротив джедаев. Вэхаат сел слева от них, Орина справа. «Будто они их охраняют», — подумалось Квайгону. «Если сила в Олане сильна, ее способности станут более очевидными, когда она подрастет», — начал Квайгон. «Эти способности необходимо развивать и направлять. Если этого не происходит, ребенок может быть растерян и напуган». Веннен и Омели пододвинулись ближе, не сводя с джедая глаз. «Никто на Кигане не напуган», — вежливо сказала Орина. «Всеобщее благо крепко. Все мы будем поддерживать Олану», — добавил Вэхаат. Ади вступила в разговор. «Храм на Карусканте — место, где чувствительный к силе ребенок может научиться не только контролировать свой дар, но и следовать ему, познавая свою связь со всем». Улыбаясь, Вэхаат кивнул. «Замечательно. Орден джедаев, без сомнения, нечто очень прекрасное. Но у нас есть проводники, которым можно следовать». Ади нетерпеливо вздохнула. Квайгон поспешно вмешался. «Если Олана является особенным ребенком...» «О, здесь я вынуждена вас прервать», — возразила Орина. Ее улыбка, направленная к Квайгону, светилась от самого дружеского чувства. «Олана особенная. Да, но лишь в том смысле, в каком каждый киганианец особенный. Вэтан и Овиви учили нас, что внутренний проводник силен в каждом из нас. Никто не лучше другого». «Мы не говорим, что Олана лучше», — сказала Ади. Квайгон слышал еле сдерживаемое раздражение в ее голосе. «Мы только говорим, что сила ее выделяет. Путь джедая сможет показать ей, как воссоединиться с галактикой и с другими». Вэхаат просиял. «А, теперь я понимаю. Уверен, это мудрый и правильный путь. Но Олана не будет нуждаться в этом. Здесь, на Кигане, каждый внутренний проводник соединяется и образует всеобщее благо. Было бы неправильно вырвать Олану из круга всеобщего блага. Круг был бы нарушен. А Олана... воспитывалась бы в уверенности, что она особенная. Это противоречит принципам проводников». Вэхаат и Орина кивали и улыбались. Очень медленно закивали и Вэнен, и Омели. Квайгон понимал раздражение Ади. Родители, казалось, слушали очень внимательно, но у них не было даже возможности что-то ответить. За них говорили и отвечали проводники гостеприимства. Вот почему джедаи предпочитали сначала переговорить наедине с родителями. Он знал, что, несмотря на их высказывания, Вэхаат и Орина на самом деле не слышали ни слова из того, что сказали джедаи. Они даже не спросили, что представляет из себя путь джедая и каковы возможности Оланы. Если бы все зависело от них, этому ребенку никогда бы не покинуть Киган. Квайгон обратился к Вэнен и Омели. «Если сила сильна в Олане, вы должны полностью осознавать последствия. Она сможет передвигать предметы силой мысли или же предвидеть события, которые еще не произошли. Такие вещи могут напугать маленького ребенка». «Только не на Кигане», — заявила Орина. «Наших проводников благополучия, Вэтана и Овиви, самих посещает видение. Мы научились доверять им». Их видения будущего направляют настоящее, создавая всеобщее благо. Квайгон и Ади быстро обменялись взглядом. Надо было отделить родителей от проводников. Это было очевидно. Но им также надо было думать о наставлении Йоды. Им нельзя приносить смятение на эту планету. они обязаны считаться с гигантскими традициями. Проводники гостеприимства неожиданно поднялись. «Это была замечательная встреча», – заверил Вэхаат. «Я был очень рад услышать о прекрасном пути джедаев». «Уверены, дорога вас утомила», – добавила Орина. «Мы покажем вам ваше жилище. Потом будет еще достаточно времени на новые разговоры». «Если вам, конечно, не надо спешить», – сказал Вэхаат. «Мы знаем, как незаменимы джедаи». «Мы останемся так долго, как пожелают Венен и Омели», – вежливо ответила Ади. «У меня небольшая просьба», – улыбнулся Квай-Гон. «Мы бы хотели пойти пешком. У нас была долгая дорога, это верно. Так что мы бы хотели поразмять ноги и получше рассмотреть вашу красивую планету». Оба проводника гостеприимства изумленно переглянулись. Это было неожиданное желание. «Конечно!» Орина быстро вернула себе прежнее выражение доброжелательности. «Если хотите». «Хотим», — вежливо подтвердил Квай-Гон. «И мы, конечно же, с радостью отправимся в компании Венена и Омели. Это даст нам возможность познакомиться поближе». Проводники не могли им в этом отказать. Омели и Венен пошли попросить соседку Ояни и дальше присмотреть за Оланой. «Девочка сейчас спит», – тихо произнесла Омели, когда вернулась. «Нам очень приятно составить вам компанию». Проводники и родители направились на улицу. Делая вид, что поправляет свой плащ, Квай-Гон повернулся к Оби-Вану и Сири. «Оставьте нас, как только выдастся возможность», – произнес он тихо. «Старайтесь быть незамеченными. Проводники пойдут за вами. Ускользните от них. Можете использовать это время, чтобы узнать больше о Кигане. Ни во что не вмешивайтесь. Помните, наблюдение без вмешательства. Не выдавайте в себе джедаев». Оби-Ван и Сири кивнули, давая понять, что запомнили указания. Квай-Гон заметил обеспокоенный взгляд Ади. Он подумал, что понял, что именно ее беспокоит. Они непременно во что-нибудь вляпаются. Но это будет минимальным вмешательством, не стоящим, по его мнению, беспокойства. И все же Ади могла не согласиться с ним. Он не привык спрашивать другого мастера-джедая, каким путем двигаться. Глядя на нее, он подождал, возразит ли она. Пока он ждал, Квай-Гон опять удивился, почему Йода послал две команды на эту планету. Было Ади велено осветить его привычку следовать собственным чувствам и нарушать правила? Или же надзирать за тем, хорошо ли он и Оби-Ван работают сообща? И как ему поступать, если она не одобрит его решение? Однако Ади кивнула. «Лучше бы это сработало», – пробормотала она, выходя на солнечный свет. Глава 4. «Скажите, Вэхаат и Орина?» – спросил Квай-Гон, когда они шли по улицам Кигана. «Я вижу, вы решили многие проблемы, с которыми другие миры не справляются. Но почему киганийцы не путешествуют на другие планеты, делясь своими знаниями?» «Нам это не нужно», — сказал Вэхаат. «У нас есть все, что нужно для хорошей жизни здесь. А путешествия могут быть опасными. В галактике много насилия. Если бы мы посещали другие миры, другие наведывались бы и к нам. Это могло бы стать опасным для Кигана. Вы не можете отрицать, что галактика пропитана насилием?» «Нет, не могу», — согласился Квай-Гон. «Но также и торговыми путями, и возможностью для обмена знаниями». Орина и Вэхаат, понимающе улыбнулись, тряся головами. «У нас есть все, что нам нужно», — повторил Вэхаат. «Импорт товаров или знаний не нужен и опасен для всеобщего блага». «Почему передовые знания должны быть опасны?» — удивленно спросил Оби-Ван. Квай-Гон отметил, как покраснел затылок Вэхаата, несмотря на то, что улыбка не покинула лица проводника. «Киган – очень живописная планета», – сменила тему Ади. Орина, молниеносно переходя с одной темы на другую, стала рассказывать о красивых местах на Кигане, показывая разные киганские растения, когда они проходили сельскохозяйственный округ с его цветущими клумбами и грядками. Квай-Гон был молчалив. Что-то здесь беспокоило его. Что-то, помимо вымученных улыбок проводников гостеприимства. Вдруг заметил, что не слышал смеха. Ни разу с тех пор, как они сели на планете. Он не обнаружил ни скульптур, ни фонтанов, ни произведений искусства. Он не слышал музыки. На столь мирной планете это было необычно. Может, именно это отсутствие веселья, несмотря на все улыбки, его так тревожило. «Это наша рыночная площадь», — гордо сообщила Орина, указывая на круглую площадь, наводненную людьми. «Не нужны деньги, чтобы что-либо купить. Все обмениваются тем, что производят. Никто не голодает». Это был самый странный рынок, когда-либо виденный Квайгоном. Несмотря на то, что они только что проходили мимо фруктовых деревьев, плотно обвешанных зелеными плодами в сельскохозяйственном округе, на рынке свежих овощей и фруктов не было. Сухофрукты и сушеные овощи висели с лотков. В больших вазах было на продажу выставлено зерно, продавались шнурки для ботинок, туники и шерсть. Покупатели проходили по своим делам, улыбаясь и кивая. Они не противились желанию остановиться и посмотреть что-нибудь, заинтересовавшее их. На рынке можно было много чего увидеть, но ничего, что хотелось бы приобрести. «Очень полезно», — вежливо отметила Сири. Им навстречу выкатилась тележка, груженная рулонами необработанной ткани. Квайгон быстро отступил в сторону, как будто освобождая дорогу, и столкнулся с лоточником, который располагал инструменты на прилавке. Прилавок опрокинулся, и инструменты посыпались на дорогу. Квайгон спешно нагнулся, помогая лоточнику собрать товар. Когда он поднялся, Оби-Ван и Сири уже исчезли. Орина повернулась. «Знаете, хорошие новости приходят регулярно. Здесь, на Кигане, мы...» Ее голос смолк. Взгляд побежал по окружающему пространству. «Но куда же подевались ваши молодые джедаи?» Вэхат оглянулся, рассматривая толпу. «Они от нас отстали?» «Не уверен», — признал Квайгон, делая вид, что ищет пропавших в толпе. «Может, увидели что-то, что привлекло их внимание?» «Им еще не удалось рассмотреть вашу технику», — предположила Ади. «Может, их заинтересовали те странные транзисторы, мимо которых мы проходили?» «Да, любознательность. Очень похвально. Но мы должны их найти», — выговорила Орина. «Так легко потеряться на Кигане?» «Это может плохо кончиться», — пожаловался Вэхаат. «В округах можно запутаться, как в лабиринте». Орина и Вэхаат посмотрели на Вэнэн и Омели. «Если вы останетесь здесь с джедаями, — сказала Орина, — и покажете им рынок, — продолжил Вэхаат. «Но не уходите далеко, — посоветовала Орина, — иначе мы вас не найдем. Нас бы это очень расстроило». «Она их предупреждает», — подумал Квайгон. «Мы подождем здесь», — тихо ответил Вэнэн. Квайгон увидел, как он взял Омели за руку. Проводники гостеприимства убежали. Квайгон повернулся к Вэнэн и Омели. Небольшой летающий зонд шумел над их головами, заглушая его слова. «Мы рады возможности поговорить с вами наедине». «Нам нечего вам больше сказать». Голос Омели был подавленным. «Мы сделали ошибку, связавшись с вами. Вы должны уехать». Джедаи обменялись изумленными взглядами. Квайгон предполагал, что за молчанием Омели и Вэнана скрывается множество мучающих вопросов. Вэнэн положил руку на плечо жены. Квайгон отметил, что она дрожит. Что происходило? Он чувствовал некоторые разочарования в себе. Как они с Ади могли пробиться к родителям? Они, очевидно, чего-то боялись. «Должно быть, Олана уже проснулась», — сказал он. «Почему бы не посмотреть на нее еще раз? Вы должны быть в известности о настоящих способностях дочери к силе, даже если вы ничего пока не решили. У вас есть время все обдумать». «Давайте вернемся и обследуем ребенка», — мягко подтвердила Ади Галлия. «Мы скажем вам наши предположения, тогда и продолжим». Вэнэн и Омели медлили, но Квайгон видел, что они хотели бы согласиться. «Мы сами все объясним проводникам гостеприимства», — добавил он. «Хорошо», — наконец ответил Вэнэн. Он провел их через рыночную площадь. Они ушли не той дорогой, которой прибыли сюда. Вэнэн вел их по задним дворам и быстро вывел к жилищу. Джедаи последовали за родителями внутрь. Как только они вошли в комнату, появилась престарелая женщина. У нее были темные, тронутые сединой волосы и темные, похожие на птичьи глаза, в которых читалась тревога. «Вы вернулись?» – удивилась она. «Где Олана, Ояни?» – спросила Омели. «Она еще спит?» «Ее здесь нет», — призналась женщина. «Они пришли. Они забрали ее». Глава пятая. Оби-Ван и Сири не бежали, даже не старались спешить. Их учили передвигаться сквозь толпу, оставаясь незамеченными. Когда кто-то оборачивался к ним, они уже затерялись в потоке прохожих. Они оставили рыночную площадь позади, уверенные, что О-Рина и Вэ-Хаат обыщут ее основательно. «Давай в сторону сельскохозяйственного округа», — предложил Оби-Ван. «Там будет легче спрятаться». Сири кивнула. Они поспешили по дорожке, петляющей между раскидистыми деревьями. Увидев впереди какие-то заросли, они направились туда. Они продирались сквозь кустарники, пока не вышли на более или менее открытое пространство. Здесь они, наконец, остановились и перевели дыхание. Сири выудила застрявшую ветку из волос. «Не понимаю, почему нас вообще отослали?» – проворчала она. «Как только началось что-то интересное, Квай-Гон тут же придумал, как от нас отделаться. Как я чему-нибудь научусь, если мне не удается увидеть наставников джедаев в деле? Задание ведет нас», — сказал Оби-Ван. Сири вытащила еще одну веточку из светлых волос. «Можешь не повторять мне джедайские мудрости, Оби-Ван. Я слушала те же лекции, что и ты». Неожиданно она вздохнула и села на мягкую траву. «Я просто расстроена. Я хотела посмотреть, как Квай-Гон и Ади решат все это. На этой планете происходит что-то очень странное. Эти проводники гостеприимства вызывают во мне озноб. Кто бы мог подумать, что улыбки могут быть такими пугающими?» «Именно поэтому Квай-Гон и хотел поговорить с родителями наедине», — пояснил Оби-Ван. Сири покосилась на него с явной неприязнью. «Можешь не объяснять мне план. Я была там же». Он не успел ничего ответить, как она уже вскочила на ноги. «Она все время так поступает», — подумал Оби-Ван. «Никогда не дает ему шанса извиниться или объясниться. Не то чтобы он так уж хотел этого». «Пошли», — скомандовала девочка. «Не стоит оставаться слишком долго на одном месте». «Я знаю», — сказал Оби-Ван, опережая ее движение. Сири подняла накидку, и они поспешили по дорожке. Никто не хотел пропускать другого вперед. «Это смешно», — подумал Оби-Ван. «Неужели я ничему не научился за все те годы в храме?» «Мне не следовало бы состязаться с Сири, но он не мог заставить себя пропустить ее вперед, позволить ей задавать направление». «Может, стоит поискать технический округ?» — предложил Оби-Ван. «Мы должны составить себе некую картину об истинном устройстве общества на Кегане. Хорошо будет начать оттуда». «Там нас прежде всего будут искать», — возразила Сири. Они вынырнули из кустарного пролеска и очутились на поле, покрытом длинной травой. Грязевая тропа вела вдоль края поля. Они пошли по ней. «У тебя есть предложение получше?» — спросил Оби-Ван. «Думаю, нам лучше смешаться с людьми», — ответила Сири. «Население состоит из людей, так что мы не вызовем подозрений. И одежда на нас похожая. Мы сможем кое-что узнать, поговорив с местными жителями». Оби-Ван не успел ничего ответить, послышался шум двигателя. Из-за поворота появился лэнд-спидер. Было поздно нырять в заросли. «Притворяемся», — прошептал мальчик. Лэнд-спидер поравнялся с ними и остановился. Крепкий мужчина средних лет, одетый в сероватую тунику, приветливо улыбнулся им. «Что вы двое здесь делаете?» «Просто гуляем», — сказал Оби-Ван. «Сегодня разве не школьный день?» — очень мягко спросил мужчина. Вот где была загвоздка. Оби-Ван не хотел признавать, что они чужаки. Это непременно навело бы на их след О-Рину и Вэ-Хаада. «У нас есть разрешение находиться здесь», — ответила Сири. «Нашим родителям понадобилась помощь дома, так что нам лучше не тратить время на разговоры, а поспешить дальше». «Что ж, спешите», — помахал им мужчина. Они пошли мимо него. Но что-то было не так. Сила встрепенулась, предупреждая Оби-Вана за мгновение до того, как электрошок разрядился сначала в его колено, потом в плечо. Обоих импульсов хватило, чтобы Оби-Ван рухнул на землю. Секунду спустя Сири повалилась рядом с ним. У нее перехватило дыхание, она никогда еще не чувствовала электрошок. Мужчина поднял их с земли и погрузил, как поклажу, на пыльный пол лэндспидера. Они тронулись в путь. Глава шестая. «О, Ланы нет?» — Лицо Омели стало мертвенно-бледным. Прижав ладонь к губам, она попятилась. Венен поддержал ее. «Как ты могла ее отпустить?» «Я должна была», — ответила Ояни. Ее взгляд блуждал от Омели к Венен. Они сказали, что ей пора проходить рутинный медицинский осмотр. «Нет причин беспокоиться. Она скоро вернется. Она не исчезнет». Венен взглянул на Омели. Предупреждающе взглянул, добавил Квайгон. Он видел, как Омели сглотнула. Выражение ее лица изменилось. Лицевые мускулы расслабились. Губы сложились в привычной улыбке. «Конечно», — сказала она. «Понимаю». Они услышали звук приближающихся шагов. Проводники гостеприимства спешили к ним. «А, мы нашли вас!» – провозгласила Орина. Улыбка Вэхада не дрогнула. «Мы думали, вы решили подождать нас на рынке». «Наверное, мы не поняли друг друга», – предположил Квайгон. «Мы попросили вернуться сюда. Простите, если заставили вас поволноваться». «Олану забрали», – сказала Омели, стараясь сохранить спокойное выражение на лице. Ояни сказала, что проводники медицинского округа заходили за ней. Но она только что проходила рутинный медосмотр. Вероятно, произошла ошибка. «Мы это проверим», — уверила ее Орина. «Не беспокойся. Ребенок не может быть слишком здоровым». Венен был таким же встревоженным, как и его жена, но на лице застыла та же маска приятного спокойствия. «Всегда извещают родителей, прежде чем проводить медосмотр». «Странно, что Олану забрали без нашего ведома». «Оплошности случаются даже на Кигане», — примирительно заявил Вэхаат. «Но это непозволительно», — заключил он быстро. «Каждое мгновение тревоги за ребенка может показаться вечностью», — посочувствовала Орина. «Вэхаат и я будем счастливы разузнать все для вас. Мы обратимся прямо к Вэтану и Овиви, если придется». «Мы благодарны», — проговорил сквозь стиснутые губы Венен. Орина обратилась к джедаям. «Конечно, это потребует времени. Мы знаем, что джедай слишком незаменим в галактике, чтобы его задерживать. Так что мы прекрасно понимаем, если вы должны вернуться к своим важным заданиям...» «К сожалению, мы не смогли найти ваших юных спутников», — со вздохом сказал Вэхаат. «Быть может, у вас есть средства связи, чтобы вызвать их?» «Спасибо за сочувствие», — мягко ответил Квайгон. «Но, боюсь, вы переоцениваете нашу возможность в галактике. Мы, конечно, можем остаться, пока ребенок не найдется. Что касается наших спутников, боюсь, мы их потеряли». Ади поняла его намерение. «Мы пытались связаться с ними по комлинкам», — сказала она. «Они не отвечают. Наверное, они потеряли их. Или же наша техника не работает на вашей планете». Нам придется отправиться искать их. «Нам очень жаль, что доставляем вам сложности», — заверил Квайгон. «Мы просим ваше разрешение передвигаться среди вашего народа. Вы же знаете детей. Конечно, они на что-то загляделись и забыли о времени». Проводники гостеприимства оказались в ловушке. В столь понятной просьбе они не могли отказать, но выглядели нерешительно. «Кеган — мирная планета», — выговорил Вэхаат. «Однако наш народ не привык к чужеземцам. Они могут испугаться и среагировать неадекватно. Мы бы не хотели, чтобы вы попали в неприятности». «Джедаи привыкли быть среди чужаков», — наклонила голову Ади. «Нас это не беспокоит». «Мы будем осторожны», — Квайгон слегка поклонился проводникам. Те отвернулись посоветоваться. Омели застыла каменной статуей, но в ее глазах горела мольба к джедаям. «Найдите ее». Когда проводники вновь повернулись к ним, пустая улыбка вернулась на ее лицо. «Мать боится», — заметила Ади. «Отец тоже», — ответил Квайгон. «Он скрывает это чуть лучше». Ади вздохнула. Они остановились в сельскохозяйственном округе. «Боюсь, что каждым нашим шагом мы нарушаем пожелания совета. Мы вмешиваемся. У нас здесь могут возникнуть враги». «Ребенок пропал», — сказал Квайгон. «Неважно, что она чувствительна к силе. Ее родители совершенно очевидно в панике. Ситуация изменилась. Изменилась из-за нашего присутствия. Не приехали бы мы, и девочка была бы в безопасности». Ади медленно кивнула. «Девочка может быть там, где говорят проводники. Они хотят огородить ее от нас. Это не значит, что ей причинят вред. Нам нельзя совершать грубых действий, не зная, угрожает ли ей опасность. Квай-Гон знал, что она ей угрожала. Иначе почему бы родителям быть такими напуганными? Но он придержал свой язык. Им с Ади нужно быть заодно. Ади задумчиво продолжила. В наше задание также входит показать Кигану все преимущества вступления в Галактический Союз. Мы пропагандируем мир. Я всего лишь хочу сказать, что нам нужно действовать осмотрительно. Мы говорим друг другу то же, что и так знаем, нетерпеливо ответил Квай-Гон. Давай вызовем Оби-Вана и Сирии по комлинкам. Он включил свой комлинг, но Оби-Ван не отозвался. Ади сделала то же самое по своему, но ответа не последовало и от Сирии. «Вероятно, они сейчас не могут ответить», — предположила Ади. «Мы велели им смешаться с местным населением и не афишировать свою принадлежность к Ордену». «Верно», — согласился Квай-Гон. «Попробуем еще раз позже. А пока поиск наших падаванов даст нам прекрасное прикрытие для того, чтобы поискать О-Лану. Двинемся к медицинскому округу». Они причесали несколько больниц, заглядывая в детские отделения. Никто не останавливал их. В своих простых туниках со спрятанными световыми мечами они походили на коренных киганийцев. «Если бы мы могли заглянуть в их записи», — шепнул Квай-Гон Ади. «Это было бы вмешательством, нарушающим их безопасность», — покачала она головой. «Серьезное нарушение приказа». «Но это единственный путь», — возразил Квай-Гон. «Очевидно, ребенка прячут». «Просто продолжим поиски», — мягко сказала Ади. Квай-Гон с трудом подавил свое раздражение. Сотрудничество среди джедаев было обычным делом. Их воспитывали, чтобы они взаимодействовали. Но что, если они не могли прийти к одному мнению? «Еще немного», — сказал он. Она взглянула на него, приподняв одну бровь. Высокая и властная, с золотой кожей и синими отметками на лице, Ади Галлия была знаменита тем, что приводила развалившиеся группы юных послушников к порядку одним только взглядом. С Квай-Гоном так легко не справиться. «Вот вы где!» — услышали они веселый голос Орины за своими спинами. «Вы нашли своих юных спутников? Странно, что вы ищете их в медокруге». «Молодые джедаи интересуются всеми сторонами общественной жизни», — нашлась Ади. «А как продвигается поиск О-Ланы?» — осведомился Квай-Гон. «Странно, что три человека исчезли в одно утро». «Мы задействовали другую команду», — быстро заверил В-Хаат. «О-Виви и В-Тан решили, что так будет лучше». «Может, нам стоит поговорить с вашими проводниками благополучия?» — сказал Квай-Гон. «Нам бы хотелось получить разрешение на просмотр записей на Кигане». В-Хаат уже качал головой. «Мы готовы на все ради джедаев, но заявки на встречи с В-Таном и О-Виви должны быть поданы за несколько недель. Они очень заняты». «Но вы же сказали, что только что виделись с ними», – парировала Ади. «Это так», – сказала Орина. Ее румяные щеки потемнели. «Видите, мы высокопоставленные проводники». «Я думаю, они захотят нас принять», – вежливо заметил Квай-Гон. «Пойдемте вместе». «Или вы пойдете вперед?» Его тон давал понять, что он не примет отрицательный ответ. Орина и В-Хаат нерешительно кивнули. «Конечно, мы полностью в распоряжении джедаев». Квай-Гон ответил им той же пустой улыбкой. «Тогда ведите нас». Глава 7. «Я все еще не чувствую свои ноги», – прошептала Сири. Оби-Ван расслышал страх в ее голосе. «Это пройдет», – успокоил он ее. «Но лишь через пару часов». Они уже некоторое время были в пути. Город остался позади. Со своего места на полу спидера Оби-Ван не мог ничего разглядеть, кроме кусочка неба. Он уже несколько километров не замечал вокруг других машин, только ветви деревьев, качаемые ветром. Температура падала. Вероятно, они поднялись на какую-то гору. Наконец спидер стал медленнее и остановился. Дверь рядом с Оби-Ваном открылась, и его грубо вытащили. Ноги не держали его, и потому его бросили на землю. Сири оказалась рядом с ним. «Я думал, детей уважают на Кигане», – пробормотал Оби-Ван, лежа щекой в грязи. Неожиданно на его голове оказался чей-то башмак. его лицо еще глубже вдавили в грязь. «Не огрызайся! Ты знаешь, что подобное неуважение карается законом на Кигане. Ты достаточно взрослый, чтобы понести наказание». «Но мы не киганианцы», — возразила Сири. «Я слышал все отговорки. Заткнись». «Мы с другой планеты. Мы гости», — яро продолжила Сири. «Убери ногу с головы моего друга». Нога исчезла с головы Оби-Вана и приземлилась на плечо Сири. «Конечно», — сказал мужчина. «Хватит», — подумал Оби-Ван. Он пытался встать, но электрошок сделал свое дело слишком хорошо. Он понимал, что не сможет полноценно пользоваться руками и ногами несколько часов. Использовать свой световой меч до этого времени бесполезно. К тому же им же велели не выдавать себя как джедаев. Оби-Ван старался подкатиться поближе к Сири, но не мог сдвинуться с места. Он беспомощно наблюдал, как ботинок все сильнее давит на плечо Сири, окуная ее лицо глубже в грязь. «Что я говорил о неуважении?» — повторил мужчина. Сири стиснула зубы. Ее темно-синие глаза дико сверкали. Она выплюнула немного грязи, но все же промолчала. «Ветарс!» — послышался голос откуда-то сзади. Ветарс сразу снял ногу с плеча Сири. Оби-Ван увидел, что к ним направился еще один мужчина в такой же синей тунике, как и Ветарс. «Почему эти ученики на земле?» — осведомился прибывший. «Оказывали сопротивление», — ответил Ветарс. «Нет надобности в использовании физической силы», — сказал второй. «Мы это уже обсуждали. Обучение происходит с помощью любви, а не страха. Отведи их в класс». Оби-Вана подняли на ноги. Он прогнул колени, чтобы не упасть. Сири сделала то же самое. «Но мы не киганианцы», — возразил Оби-Ван второму надсмотрщику, казавшемуся более дружелюбным. «Мы гости». Второй обвел темным взглядом Оби-Вана и Сири. «На Кигане нет гостей. Три замечания за вранье». Он отвернулся. «Отведи их в класс». Ветарс подтолкнул их ручкой электрошока. «Вы слышали, Веброза? Пошевеливайтесь». «Давай смоемся», — шепнула Сири Оби-Вану, когда они ковыляли через двор. Их мускулы были мягкими, как желе. «Ты шутишь? Мы не выдержим и 5 минут», — прошипел сквозь зубы Оби-Ван. «Нам надо дождаться, когда пройдет эффект электрошока. Тогда мы выясним, где мы, и свяжемся с Квай-Гоном и Адигалия». «Только дай мне поболтать с Ветарзом перед тем, как мы уйдем», — зло пробормотала Сири. «Это звучит не по-джедайски», — неодобрительно прошептал Оби-Ван. «Ветарз не враг нам. Просто помеха на нашем пути». «Это помеха? Только что вдавило лица двух беззащитных детей в грязь», — возразила Сири. «Что нужно сделать, чтобы считаться твоим врагом, Оби-Ван?» Их разговор вдруг оборвался, когда Ветарз придавил их к стене. Грубые руки обыскивали Оби-Вана. Ветарс нащупал под плащом световой меч, вытащил его и разглядывал. «Что это?» Оби-Ван насторожился. Он не мог отдать свой меч без боя, каким бы слабым он ни был. «Просто грелка для рук», — сказала Сири. Ветарс повесил его обратно на пояс Оби-Вана. «Тогда она мне ни к чему». «Что это?» Он нашел комлинг Оби-Вана. Он выудил его из кармана и схватил устройство Сири тоже. «Это вам больше не пригодится», — пояснил он, держа комлинки в руке. «Выглядят новыми», — заметил он, разглядывая свою добычу. «Ваши родители, должно быть, работают в коммуникационном округе, раз имеют доступ к таким комлинкам». Душевно улыбаясь, он сунул устройство себе в карман. Оби-Ван опасался, что теперь он заберет и их электробинокли. «Последний раз, придурок», — выплюнула Сири. «Мы не киганейцы». Ветарс поднял электрошок. Оби-Ван замер. Еще один разряд мог Сири на очень долго вывести из игры. Каменный бюст серьезной дамы стоял на полке над ними. Оби-Ван воззвал к силе. Бюст качнулся к краю полки и упал. Он чуть не угодил на Ветарза и свалился на пол, разбившись в миллионы мраморных осколков. Ветарс не верил своим глазам. Рядом с ним отворилась дверь. Киганийская женщина высунула голову. Ее волосы были строго зачесаны за уши, на ней была простая коричневая туника и черные брюки. «Ветарс, что здесь происходит?» «Я пытаюсь вести урок», — она заметила разбитый бюст. «Ты разбил О'Виви?» «Она упала, О-Бин», — сказал Утарс. «Это был несчастный случай. Но вот два ученика для тебя. Будь внимательна с ними, они создают неприятности». О-Бин холодно посмотрела на Сири и Оби-Вана и улыбнулась. Оби-Ван почувствовал озноб. Эта улыбка была такой же странной, как улыбки Вэ-Хада и Орины. «На обучении никто не создает неприятностей», — приговорила О-Бин. «Идемте». Оби-Ван и Сири были рады покинуть Вэ-Тарза. Они последовали за учительницей через стальную дверь в класс. Дверь за ними захлопнулась, автоматический замок закрылся. Ученики, одетые в серые туники, сидели на длинных скамьях, рядами заполнявших комнату. Небольшие экраны на уровне глаз высились из пола перед каждым из них. Ученики сидели прямо, руки по сторонам. Только их глаза следовали движениям Оби-Вана и Сири. «Боюсь, произошла ошибка», — сказала Сири Обине. «Мы не киганийцы, мы...» Оби-Ван услышал тихий смех из класса. Тоненький мальчик с волосами песчаного света, не спадающими ему на плечи, взглянул сочувственно на него и сразу же вновь уткнулся в монитор. О-Бин выпрямилась и жестко улыбнулась ученикам. В комнате стало тихо. «Сядьте», — велела она Сири и Оби-Вану. «Но мы не...» — начал Оби-Ван. «Сядьте». Ее улыбка не изменилась. «Оденьте туники для обучения». Она протянула им две серые туники. Оби-Ван и Сири переглянулись. Стоит ли настаивать дальше или пока не сопротивляться? Помня наставление Квай-Гона, Оби-Ван надел тунику. Сири последовала его примеру. Тот же тонкий мальчик подвинулся, чтобы им было куда сесть. Оби-Ван и Сири опустились на скамью. Незамедлительно перед ними появились два экрана. Учительница посмотрела на них, держа руку над своим датападом. «Имена, пожалуйста». «Оби-Ван Кеноби», — сказал Оби-Ван, — «с Корусканта». «Три замечания за вранье», — улыбнулась О-Бин. «Одно замечание за то, что не сказал свое полное имя». «Но это и есть мое полное имя», — возразил Оби-Ван. «Еще три замечания за вранье», — сказала О-Бин. «Вижу, у тебя уже есть три». «Получается, 10 замечаний». «Класс». «Замечания отражают замешательство внутреннего проводника», — хором провозгласили ученики. «Вэ-Оби в замешательстве», — кивнула О-Бин. «Его внутренний проводник затуманен». «Всем вам надлежит помочь ему настроиться на всеобщее благо», — класс кивнул. «На какой сумасшедшей планете мы очутились?» — шепнула Оби-Вану Сири. «Два замечания за разговоры, и как твое имя?» — обратилась к ней учительница. «Сири». «Одно замечание за то, что не сказала свое полное имя. О, Сири», — сказала учительница. «У всех нас есть первая буква нашего имени, которую мы разделяем со всеми. Это показывает наше причастие к всеобщему благу». «Класс». «Мы все уникальны, однако никто не лучше другого. Таково всеобщее благо», — отчеканил класс. «Это всеобщее безумие», — пробормотала Сири. «Три замечания за разговоры после получения предупреждения», — отметила О-Бин. «Вернемся к занятиям». Монитор Оби-Вана включился. По экрану поползли буквы. «Путешествия к внутренним территориям опасны». «Первая опасность — система Делар-Крикс». Оби-Ван почувствовал озноб. Он знал систему Делар-Крикс. Они пролетали ее по пути к Кигану. Квай-Гон заметил, что это процветающая система планет, вращающихся вокруг трех солнц. Все миры гармонично торговали друг с другом. Они недавно присоединились к Галактическому Сенату. «Кто может сказать, почему опасно путешествовать в системе Делар-Крикс?» – спросила учительница. «О, Ирис!» «Система Делар-Крикс опасна, так как контролируется пиратами», – прошептала маленькая рыжая девочка. «Ее третье солнце – пульсирующее Нова, которое может расплавить двигатели пролетающих кораблей. Пираты вытесняют путешественников к самому солнцу, вынуждая их идти на посадку». Оби-Ван изумленно уставился на девочку. Все, что она сказала, было неверно. «Наблюдение без вмешательства», — сказал Квай-Гон. «Если он будет держать свой рот закрытым, он может кое-что узнать». Как только Оби-Ван решил молчать, чтобы не случилось, подала голос Сири. «Но это неправда», — возразила она. «Я тебя не вызывала, о Сири», — — строго сказала Убин. «Если хочешь задать вопрос, дотронься до своего экрана». Сири тронула экран. Убин сжала губы, улыбнулась и повернулась к ней. «Да, о Сири». «Система Делакрикс не захвачена пиратами», — заявила Сири. «Это не был вопрос», — сказала Убин. К ее щекам прилила кровь. «Два замечания». «И ее солнце не пульсирующее ново. Это мирная система, сбалансированная торговлей». «Три замечания», — улыбка Убины застыла. «Вместе получается уже 11 замечаний». «Ты обогнала своего упрямого компаньона». «Ну же, Оби-Ван», — выдавила Сири, не шевеля губами. «Поддержи меня». Оби-Ван вздохнул. Он коснулся своего экрана. «Вопрос, В.О.Би?» «Делакрикс безопасная, мирная система», — сказал Оби-Ван. «Путешествие не опасно. Осторожность необходима, но...» «Четыре замечания за непослушание!» Голос Обины зазвенел. Она прочистила горло и улыбнулась. «Вы не содействуете всеобщему благу. Теперь вернемся к следующей внешней системе. Обратите ваше внимание на экраны». На экране перед Оби-Ваном выехали слова. С планеты Стииг поступают новые тревожные сообщения. «Кто-нибудь может сказать, почему?» Убин посмотрела на класс. «В. Дэви?» Заговорил тонкий мальчик с песочного цвета волосами. «На Стииге нет организованной системы управления. Племена повязли в постоянной междоусобице». Сири поднялась на дрожащих ногах. Последствия электрошока. «Подождите. Стиигийцы миролюбивы и жизнерадостны. И на Стииге есть прекрасно функционирующая система управления». Лицо Обины стало еще темнее. «Спасибо за твое дополнение, о Сири, но это ложь. Я не лгу». Оби-Вану хотелось потянуть Сири за тунику, чтобы она села. Однако он не мог предотвратить то, что она уже сказала. Пришлось ее поддержать. «Сири права. Стиик мирен», — сказал Оби-Ван. Казалось, Обин сейчас взорвется. Она сложила руки и улыбнулась. «Ваши замечания не успеваешь сосчитать», — сказала она глухим голосом, отрезая каждое слово, как удар колокола. «Боюсь, вам необходимо более серьезное наказание. Вы оба будете после ужина мыть посуду для всей школы». Ученик с песочными волосами В. Дэви сочувственно посмотрел на них. «Обдумайте это еще раз», — ответила Сири. «Я не обязана следовать вашим правилам». «Если ты решишь воспротивиться наказанию и нарушить всеобщее благо», — продолжила Убин, — «ни один ученик сегодня не будет ужинать». 50 пар яростных глаз уставились на Оби-Вана и Сири. «Ну, ты все еще отказываешься?» — спросила Убин. Пряча руку под плащом, Оби-Ван толкнул Сири, призывая молчать. Он не возьмет на себя ответственность за то, что ученики останутся голодными. Когда они не возразили, Обин отвернулась. На ее лице заиграла легкая улыбка удовлетворения. «Великолепно!» – прошипела Сири. «Мы не просто в ловушке. Мы в ловушке с грудой грязной посуды». Обин не обернулась. «Четыре замечания, о Сири!» – промурлыкала она. Глава 8. Квай-Гон и Ади стояли посреди округа собраний. Вокруг них высился открытый амфитеатр с каменными сиденьями. «Все киганийцы принимают участие в правлении Кигана», — гордо сообщил В. Хаат. «В. Тан и О. Виви доносят проблемы до народа. Они не предлагают решения, больше предложения. Каждый гражданин имеет право голоса». Рядом с амфитеатром стояло низкое круглое здание. Как и некоторые другие постройки на Кигане, оно было окрашено в золотой цвет. «Это центральное жилище, где живут наши проводники благополучия», — пояснила Орина. «Мы попросим их принять вас». Орина и Вэхаат провели их в небольшое помещение, вдоль белых стен которого стояли небольшие диваны. «Они сейчас будут», — сказала Орина. «Мы подождем вас у входа». Через несколько минут дверь отворилась, и появились двое более старых киганийцев в белых накидках. Серебряные волосы женщины были распущены и струились по ее спине. Мужчина тоже был седым. Их светлые улыбки казались более искренними, чем проводников гостеприимства. «Добро пожаловать, Квай-Гон Джин и Ади Галлия», – промолвила женщина. «Мое имя О'Виви, а это Вэтан. Для нас большая честь приветствовать вас». Джедаи поклонились. «Мы надеялись, что вы сможете нам помочь», – сказал Квай-Гон. «Мы прибыли на вашу планету с нашими подаванами, Сири и Оби-Ван. Они куда-то отлучились, и мы не можем найти их». Вэтан развел руками. «Проводники гостеприимства доложили нам об этом. Мы обеспокоены». «Мы решили организовать поиски», – продолжила О'Виви. «Мы проинформируем наших граждан о том, что дети пропали. Очень скоро мы должны добиться результатов». «Мы бы хотели принять участие в поисках», – сказал Квай-Гон. О'Виви, понимающе кивнула. «Я сочувствую вашей потере. Однако вы не знакомы с нашим миром. Мы проведем поиск быстрее и эффективнее. Вэтан и я будем вам очень благодарны, если вы примете на это короткое время наше гостеприимство. У нас в центральном жилище приготовлены покои для гостей. Уверена, вы нуждаетесь в пище и отдыхе. Мы приведем ваших подаванов к вам». Квай-Гон хотел возразить, но Ади быстро кивнула. «Благодарим вас», – произнесла она. Вэтан и О'Виви пробормотали, что это не доставит им ни малейших проблем, и они очень счастливы иметь возможность встретить блистательных и добродетельных джедаев. Проводники гостеприимства будут ожидать уважаемых рыцарей в холле у входа. Они покажут дорогу к их комнатам. Квай-Гон и Ади вышли в коридор. Как только они отошли от зоны слышимости, Квай-Гон прошептал: «Мы не можем участвовать в поисках». «Конечно, нет», — согласилась Ади. «Но если бы мы и дальше не соглашались с ними, ни к чему хорошему для нас это не привело. Они бы не уступили. Они боятся нас не так, как Орина и Вэхаат». «Боятся нас?» — удивился Квай-Гон. «Быть может, они нервничают. Но почему они должны нас бояться?» «Этого я не знаю», — признала Ади. «Пока что». Квай-Гон остановился. Холл располагался за следующим поворотом, и он не хотел, чтобы проводники гостеприимства заметили их. «Необходимо вернуться к истокам. Мы должны поговорить с Вэнэн и О'Мели. Может, исчезновение Оби-Вана и Сири как-то связано с пропажей Оланы?» Ади кивнула. «Как мы отделаемся от Орины и Вэхаада?» «Сюда», — сказал Квай-Гон, поворачивая и направляясь обратно по коридору. Он свернул налево, потом направо. «Откуда вы знаете, куда идти?» – поинтересовалась Ади. Квай-Гон усмехнулся. «В храме я брал уроки ориентирования у джедай-мастера Таалы. После того, как она ослепла, она научилась развивать свои остальные чувства. Я следую запаху». Ади сосредоточилась. «Еда. Что-то готовится». «А где еда, там мусор. Где мусор, там обычно и есть выход», – объяснил Квай-Гон. «А я всегда ищу окно», улыбнулась Ади, поспевая за ним. Кухня оказалась пустой. Только повар делал из каких-то овощей пасту, стоя спиной к двери. Квай-Гон и Ади стремительно и бесшумно пробежали за его спиной и выскользнули в дверь. Они оказались на маленьком заднем дворе с мусорными баками. Джедаи быстро пересекли его и повернулись в ту сторону, откуда они пришли. Было недалеко, и они скоро стояли у двери Вэнэна и О'Мели. Квай-Гон легонько постучал. Вэнэн открыл дверь. Выражение надежды исчезло с его лица, когда он увидел джедаев. «Я думал, это известие о Лане», – пробормотал он. «Вы должны доверять нам», – попросила его Ади. «Мы можем защитить вашу дочь». О'Мели появилась рядом с мужем в дверном проеме. «Нам больше нечего сказать», – сказал Вэнэн. «Я должен идти сейчас на работу в коммуникационный округ». «Мы опаздываем и должны идти», — сказала О'Мели. «Прошу, не следуйте за нами». Слова О'Мели звучали безразлично, но ее взгляд не соответствовал им. Что она пыталась им сказать на самом деле? Однако джедаи не успели никак отреагировать. Она захлопнула им перед носом дверь. Ади взглянула на Квай-Гона. Они поняли друг друга без слов. Как только они заговорили, над их головами загудел зонт. «Полагаю, мы должны вернуться», — сказала Ади. «Да», — согласился Квай-Гон, — Здесь мы ничем помочь не можем». Они повернулись и покинули жилой округ. Но в сердце Квай-Гона зрела надежда. По крайней мере, он начал кое-что понимать. Глава 9. Сири погрузила очередную партию грязной посуды в мойку. Мыльная вода плеснула на пол. «Какой недоумок решил, что посудомоющие машины вредят всеобщему благу?» – вопрошала она, поднимая щетку. «Физический труд помогает более полно почувствовать свою причастность к всеобщему благу», – сказал Оби-Ван. Сири покосилась на него. «Ты уже звучишь, как один из них». «Оно начинает оседать». Оби-Ван вытер последнюю тарелку из огромной груды и положил ее на полку. Сири вглядывалась в узкое окно в стене напротив. Все окна в учебном округе были расположены высоко, почти у самого потолка. Они впускали свет, но не позволяли бросить взгляд наружу. Сегодня им уже говорили, что смотреть из окна – всего лишь лишняя трата времени, которую лучше использовать на обучение. «Темнеет», – заметила Сири. «Я бы сказала, что нужно выбраться сегодня ночью. У нас еще есть наши световые мечи». «Думаю, следует подождать», – возразил Оби-Ван. «Чего ждать?» – спросила Сири, указывая на поднос. «Посуду после завтрака?» «Несколько вещей», – спокойно проговорил Оби-Ван. «Первое. Мы не знаем, как охраняется учебный округ. Нужно выяснить это перед тем, как попытаться. Вспомни, Квай-Гон и Ади велели нам не вмешиваться». «Но это было до того, как нас похитили», – бросила Сири. «Я знаю», – сказал Оби-Ван. «Не сомневаюсь, они уже тревожатся. Но все еще нет повода для рискованного побега. Если планировать его, мы должны избежать драк». Сири уставилась на него с недоверием. «Это все, о чем ты печешься? Как избежать драки?» Оби-Ван сдержал свое раздражение и продолжил спокойным тоном. «На заданиях с Квай-Гоном я понял, что всегда лучше избегать насилия, когда это возможно. В храме тебе должны были это говорить». Сири покраснела. Она знала, что Оби-Ван прав. Джедай всегда должен избегать конфликтов. «Всегда много путей достичь цель есть», — не раз повторял Йода. «Испробовать их все должны вы». «Ты, наверное, забываешь, что мы джедаи», — сказала Сири. «Если мы скажем, кто мы, они нас отпустят. Тогда они признают, что мы не киганийцы». «Но мы не можем с уверенностью сказать, что они нас отпустят», — возразил Оби-Ван. «Это возможность, но я все-таки считаю, что мы должны подождать. Квай-Гон не хотел, чтобы мы афишировали свою принадлежность к Ордену. К тому же Йода предостерег нас избегать вмешательства любой ценой. Пока есть иная возможность, считаю, нам следует оставаться неузнанными. Что, если нас задержат именно потому, что мы джедаи? Или если мы доставим Квай-Гону и Аде неприятности, показывая, что мы джедаи? Мы не знаем, чем заняты наши учителя сейчас». Оби-Ван покачал головой. «Слишком много неясностей. Пока мы не нашли способ уйти незаметно, лучше подождать. Подумай об этом так. Здесь мы можем кое-что узнать о киганском обществе. Это как познавательный лагерь». «Ты всегда был таким осмотрительным?» – спросила его Сири. «Нет, я не всегда был таким», – ответил Оби-Ван. «Но теперь я такой». Он спокойно выдержал ее взгляд. Она знала, что он имел в виду. Однажды он поступил импульсивно и почти сбился с пути. Теперь он понимал, для каждого шага есть свое время. Часто разумнее повременить. Разочарованно Сири швырнула щетку в мойку. Она упала в воду, выплеснув очередную порцию мыльной жижи на пол. Оби-Ван вздохнул. После мытья посуды им придется еще вытереть весь пол на кухне. «Так нам придется остаться и слушать вранье, пока мы будем убираться за всей школой?» – недовольно спросила Сири. «Нас бы не заставили мыть посуду, если бы ты перестала поправлять Обин», – мягко поправил Оби-Ван. «И позволять учительнице заполнять умы учеников этой чушью?» – пораженно спросила Сири. «Как мы можем такое допустить, Оби-Ван? Ты же знаешь, что все, что они преподают, неправда». «Твои слова ничего не меняют», — заметил Оби-Ван. «Никто нам не верит. Нас просто заняли грязной посудой». «Так все моя вина?» — негодовала Сири. «Не мое право кого-либо судить», — — осторожно сказал Оби-Ван. «Но если ты настаиваешь, да». «Ты тот, кто не хотел бежать, когда мы могли», — взорвалась Сири. «Мы должны были бежать тогда». Оби-Ван открыл рот, чтобы возразить ей, но его опередил беспокойный голос за его спиной. «Это было бы не слишком хорошей идеей». Падаваны обернулись. Вэ-Дэйви, тот худощавый мальчик из класса, стоял в дверном проходе. Его руки были засунуты в карманы туники. «Проводники безопасности обладают большой властью здесь», — сказал он. «Им противостоять неумно. И к тому же это противоречит всеобщему благу». «Спасибо за совет», — отозвался Оби-Ван. Сирия взяла швабру и стала убирать пролитую ею же воду. «Почему ты здесь, Вэ-Дэйви?» — спросила она доброжелательным голосом. «У тебя ведь нет замечаний, не так ли?» «Нет. Но завтра моя смена готовить завтрак. Я думал, будет лучше, если я начну уже сегодня вечером». Вэ-Дэйви направился к корзине с овощами. Он включил миксер и начал загружать в него овощи. «Ты хочешь сказать, здесь действительно готовят то, чем кормят?» – удивилась Сири. «Я-то думал, они просто вытряхивают на тарелку мусорное ведро». Оби-Ван усмехнулся. «Это верно. Еда в учебном округе была ужасна. Все овощи и другие блюда были раздавлены в пюре, которое наполняло тарелки некой жижей, безвкусной и годно разве что для кормления скота, очень непривередливого скота». Он посмотрел на Вэ-Дэйви, гадая, как он отреагирует на это замечание. Лицо мальчика застыло от изумления, будто ему никогда раньше не довелось слышать шуток. Потом он рассмеялся. «Еда плохая, да, но это не моя вина. Они говорят мне, как ее готовить». «Я не обвиняла тебя, Вэ-Дэйви», — уверила его Сири. «Нужно быть гением, чтобы справиться с такой ужасной пищей». «По крайней мере, я могу помочь вам с посудой», — предложил Вэ-Дэйви. «Мне несложно». «Не беспокойся об этом», — сказала Сири, продолжая вытирать пол. «Я впутала нас в это. Но ты можешь рассказать нам побольше о себе, пока мы работаем». «Сколько тебе было, когда ты попал в учебный округ?» — спросил Оби-Ван. «Это было 7 лет назад. Мне было 2», — ответил Вэ-Дэйви, прогоняя очередную порцию овощей через миксер. «Мои родители умерли во время большой эпидемии то ли Икса. Меня отправили сюда. Большинство детей не начинают обучение до 4 лет». Сири и Оби-Ван обменялись взглядами. То ли Икс был мутированным смертельным вирусом, переносимый астероидами от мира к миру 10 лет тому назад. Вакцина против него была найдена вскоре после его появления. На других планетах, если бы Киган был в контакте с остальной галактикой, никто бы не умер. Оба обменялись безмолвным посланием. «Не говори ему. Без крайней необходимости не говори». «Тебе нравится жить здесь?» — спросила Сири, начиная протирать посуду. «Конечно», — ответил Вэ-Дэйви. «Благодаря обучению я буду наиболее подготовленным эффективно служить всеобщему благу». Это звучало точь-в-точь, как те заученные заповеди, которые им пришлось выслушивать в классе. Оби-Ван помогал Сири вытирать чистую посуду. «Когда можно покинуть учебный округ?» «Когда твое обучение закончено», — сказал Вэ-Дэйви. «Обычно около 16 лет». «Но ведь вы все это знаете». «Мы не отсюда, Вэ-Дэйви», — пояснила Сири. «Обин не поверила нам, но это правда». «Куда ты собираешься, когда закончишь обучение?» «Туда, где буду наиболее полезен всеобщему благу», — немедленно отозвался Вэ-Дэйви. Он выскреб овощное пюре в большой контейнер и поставил его в холодильник у стены. Тогда он начал переносить сухую посуду на место. «Когда тебе 12, ты предстаешь перед комитетом, который определяет тебе твою область деятельности. После этого тебя специально обучают твоей будущей профессии. Но что, если тебя определят туда, куда ты не хочешь?» – поинтересовалась Сири. «Ты счастлив, потому что знаешь, что ты часть всеобщего блага». Вэ-Дэйви вытер немного разбрызганной Сири воды. Он прислонился к мойке и беспокойно засунул руку в карман. «Я, вероятно, буду работать в пищевом секторе. Там нехватка рабочих». Сири внимательно поглядела на него. «Чем бы ты захотел заниматься, Вэ-Дэйви?» «Я хочу попасть в животноводческий округ», — признался Вэ-Дэйви. «Но там слишком много народу. Так что это бы не содействовало. «Всеобщему благу», — закончила Сири. «Я поняла». Вдруг Оби-Ван услышал какое-то пиканье. Было ли это сигналом какого-то устройства безопасности? Он быстро огляделся, но не увидел никаких лампочек или индикаторов. В-Дэйви выглядел обеспокоенным. «Нам лучше пойти». Оби-Ван вновь расслышал пиканье и понял, что оно исходит из кармана В-Дэйви. «Что это?» – настороженно спросила Сири. В-Дэйви двинулся к выходу. «Ничего. Мне надо идти. Скоро отбой». Он поспешил к двери, и тут что-то пролетело по воздуху к Оби-Вану. Он поймал это нечто. Оказалось, что это перышко. «В-Дэйви!» – позвал он. «Стой!» – мальчик остановился. «Что у тебя там?» Сири подошла поближе, заглядывая в сложенные руки В-Дэйви. «Это птичка!» Оби-Ван шагнул ближе. Должно быть, В-Дэйви прятал ее в кармане. Она сидела в его ладонях. Крохотное существо с ярко-желтыми и синими перьями. В-Дэйви переводил напуганный взгляд с Оби-Вана на Сири. «У нее было раненое крыло. Я нашел ее в саду. Я собирался его сдать, клянусь, что собирался». Сири дотронулась пальцем до птицы, погладила ее головку. «Она милая. Я спас только эту одну», — затараторил В-Дэйви. «Я бы никогда не нарушил правила обучения». Вдруг Оби-Ван увидел малюсенький черный носик, высовывающийся из другого кармана В-Дэйви. «А это что?» Глаза В-Дэйви расширились от страха. «Детеныш Фербеля», — прошептал он. «Прошу вас, не выдавайте меня!» «Естественно, мы тебя не выдадим», — заверил Оби-Ван, поглаживая волосатую мордочку зверька. «Держать животных против правил?» — спросила Сири. «Конечно!» «Никакие собственные животные не разрешены на Кигане», — ответил В-Дэйви. «Повышенное внимание на конкретные существа противоречит всеобщему благу». «Животные предназначены только для пищи». Его серые глаза вдруг обеспокоенно разглядывали их. «Вы не здешние, не так ли?» «Нет», — подтвердила Сири. «Но мы друзья». Улыбка облегчения заиграла на лице В-Дэйви. «Ученикам не дозволено заводить личные отношения. Если ты с кем-нибудь подружишься, то скоро обнаружишь, что его или ее перевели в другое учебное отделение. Так что нам надо быть осторожными. Но вы можете теперь называть меня Дэйви. Когда люди сближаются на Кигане, первую букву имени можно опустить». «Тогда и ты называй нас Оби-Ваном и Сири», — сказал Падаван. Дэйви протянул руку и положил одну ладонь на плечо Оби-Вану, другую на плечо Сири. «Вы мои лучшие друзья. Может, это и не способствует всеобщему благу, но я счастлив, вот. Раз вы мои друзья, на Кигане мы верим, что близким надо помогать в осуществлении их заветной мечты». Он глубоко вздохнул перед тем, как продолжить. «Поэтому, Оби-Ван и Сири, я помогу вам сбежать сегодня ночью». Глава 10. Непрерывное гудение должно было бы насторожить его, но вместо этого оно стало фоновым шумом, и Квай-Гон даже перестал его замечать. «Наверное, так оно и задумывалось», — предположил он. «Нечто присутствующее постоянно легче заметить, чем то, что появляется случайно». Кеган был под абсолютным наблюдением. Должно быть, летающие зонды оснащены прослушивающими и подглядывающими устройствами. Это единственное объяснение. Венен и Омели попросили помощи единственно возможным для них способом – взглядами и неясными намеками. Квай-Гон и Ади не смели заговорить даже на открытом воздухе. Без единого слова они направились в сторону коммуникационного округа. Квай-Гон окинул круглые постройки округа мимолетным взглядом. В одном здании слева он приметил открытое окно. Легким наклоном головы он указал на него Ади. Она кивнула. Джедаи вошли в дом и поспешили по коридорам к комнате с открытым окном. Они были уверены, что Венен и Омели ожидали их. Дверь была слегка приоткрыта. Квай-Гон задержался снаружи. «Прошу вас, заходите скорей», — прошептал Венен. «И, пожалуйста, закройте дверь», — добавила Омели. «Это безопасное помещение», — сказал Венен, как только они вошли, и дверь за ними закрылась. «Мели и я установили здесь антипрослушивающие устройства. Те зонды, которые вы, вероятно, заметили в воздухе, являются автоматическими следящими аппаратами. Они ведут постоянное видео и аудионаблюдение. Все, что мы говорим и делаем, записывается. В каждом доме есть передатчики, связанные с зондами». Квайгон и Ади переглянулись. «Мы полагали, что дела обстоят именно так», — признал Квайгон. «Как могли граждане Кигана согласиться на это?» «Все началось как мера против преступности», — объяснила О'Мели. «Общество было стабильным, но после перехода на безнадежную экономику воровство стало обычным делом. Тогда В'Тан и О'Виви предложили использовать зонды в качестве охранных устройств, и все мы были за. Вообще-то они должны были патрулировать лишь рынок. Со временем они стали кружить и в жилом округе. Никто не предполагал, что их будут использовать для записи наших разговоров и действий. Это случилось постепенно. А теперь мы под непрерывным присмотром. Но если у всех киганийцев есть права голоса, не можете ли вы проголосовать за их отмену?» – спросила Ади. Венен покачал головой. «У каждого гражданина есть голос, но В'Тан и О'Виви решают, о чем мы голосуем». О'Мели грустно улыбнулась. «У нас есть иллюзия демократии. Реальной демократии у нас нет». «Скажите, как мы можем вам помочь?» – вежливо поинтересовалась Ади. «Как вы думаете, что случилось с О'Ланой?» О'Мели и Венен испуганно переглянулись. «Мы беспокоимся за ее безопасность», – быстро выговорил Венен. «Ходят слухи о детях, которые пропадают». Квайгон припоминал что-то, что тревожило его уже некоторое время. «Это имело в виду О'Яни, говоря, что О'Лана не исчезнет», – О'Мели кивнула. «Некоторых детей забирают в учебный округ, и их больше никто не видит». «Учебный округ?» – встрепенулся Квайгон. «Где это?» «Это округ за пределами города», – пояснил Венен. «Обучение – это курс, разработанный О'Виви и В'Таном. Его ввели около 15 лет тому назад. До этого не было централизованной системы, и детей обучали дома. Мы не знаем, где он находится. Лишь, что это где-то за городом», – продолжила О'Мели. «Считается, что для детей лучше, если они не контактируют с родителями. Детей забирают в учебный округ в возрасте 4 лет. Здесь нет исключений. К прогульщикам применяются жестокие меры». «Поэтому нет детей на улицах», — сказала Ади. «Оби-Ван и Сири», — воскликнул Квайгон. «Не могли их по ошибке забрать туда?» «Это возможно», — отозвался Венен. «Мы слышали, что проводники, отвечающие за прогульщиков, сначала действуют, а лишь затем задают вопросы. И они могли не поверить вашим подаванам, что они не с Кигана. Немного киганийцев знают, что джедай здесь. О'Виви и В'Тан решили, что ваше прибытие лучше держать в тайне. Видите ли, мы связались с вами без разрешения В'Тана и О'Виви», – добавила О'Мели. «Мы рассчитывали, что проводники благополучия не смогут отказать джедаям. Так оно и случилось. Они позволили вам прилететь. Но они не допустят, чтобы мы говорили с вами одни». «Они утверждают, что это для нашей же безопасности», — рассказал им Венен. «Они полагают, что джедаев окружает тьма». Квайгон был в растерянности. «Я вас не понял». «О'Виви посещают пророческие видения», — разъяснила О'Мели. «У В'Тана такие же сны. Многое из их предсказаний сбылось. Поэтому люди на Кигане доверяют им. О'Виви было видение о джедаях. Она утверждает, что злой рок ожидает каждого, кто близок к джедаям. Все киганийцы боятся вас». Так, Ади была права. Именно это она уловила в Вэхааде и Орине – страх. «Но мы сомневаемся в видениях О'Виви», – сказал Венен. «Мы хотим как лучше для нашей дочери. Мы контактировали с вами. Мы знаем, что Лану забрали не для рутинного обследования, иначе мы бы уже получили сведения о ней». О'Мели тяжело вздохнула. Венен обхватил жену рукой, будто стараясь защитить ее. Он положил ладонь на ее волосы, нежно прижимая ее голову к себе. Когда он заговорил, его щека касалась ее волос. «Мне жаль, что я вынужден говорить эти вещи вслух, Мели. Но я знаю, ты думаешь то же самое. Мы должны быть сильными ради Ланы. Мы должны позволить джедаям помочь нам. Сами мы не справимся». О'Мели медленно подняла голову. В ее глазах блестели слезы. «Нэн прав», — сказала она, дрожа. «Нам нужна ваша помощь».

Я выхожу сюда почти каждую ночь. Иногда я... Мне страшно быть одному в темноте. Но ведь ты спишь в одной комнате с 20 другими мальчиками, — резонно отметил Оби-Ван. И все же я один. Дэйви смутился и быстро перевел взгляд на Фербеля. «Знаешь, я прекрасно понимаю, о чем ты», — искренне сказала Сири. «От этого места у кого угодно мурашки по коже пойдут». Дэйви смущенно улыбнулся ей. Оби-Ван заметил, что прямота Сири снова поддержала мальчика. Он бы никогда не подумал, что Сири способна кого-либо успокоить. «Скури мне помогает», — продолжил Дэйви, — «и мои остальные животные. Я нахожу их в саду во время отдыха. Большинство из них голодны, напуганы или ранены. Я приношу их в дом и держу у моей кровати. По ночам я пробираюсь на кухню, чтобы добыть для них еду. Иногда я вылезаю наружу, просто чтобы посмотреть на звезды». «Так как мы вылезем?» – спросил Оби-Ван. «Через окно в банной секторе 7», – ответил мальчик. «Можно подняться к окнам по душевым. Снаружи легко спрыгнуть на землю. Потом вам придется украсть лендспидер». «Я могу вам дать координаты города». Свет потух и сразу зажегся вновь. И так три раза. Послышался тихий сигнал. 5 минут на этом этаже будет работать сигнализация», – прошептал Дэйви. «Но потом Ветарс ее снова отключит. Я покажу вам дорогу». «Почему бы тебе не отправиться с нами, Дэйви?» – предложил Сири. Дэйви изумленно отпрянул. «Зачем мне так поступать? Неужели ты не хочешь выяснить, что происходит в галактике на самом деле?» – спросил Сири. «Разве ты не хочешь иметь возможность заниматься тем, чем тебе хочется?» «Но галактика очень опасное место», – возразил Дэйви. «Некоторые ее участки опасны», – заметил Оби-Ван. «Не все. На Корусканте, где мы живем, есть учреждение, находящее для сирот новых родителей», – рассказала ему Сири. «У тебя могла бы быть семья. Ты мог бы держать домашних животных и работать с животными». «У меня есть семья», – нервно отозвался Дэйви. «Всеобщее благо – это моя семья». «Но, Дэйви, обучение кормит тебя ложью», — сказала Сири. «Ты нам не веришь?» «Не то чтобы я вам не верил», — озабоченно проговорил Дэйви. «Но силы зла, контролирующие галактику, могли заставить вас поверить в нечто, что не является истиной. Людей дезинформируют, чтобы запутать их и держать в строю». «Но ведь это как раз то, что здесь происходит», — запротестовала Сири. «Если я уйду... «Появятся солдаты в масках и нападут на Киган», — сказал Дэйви, тряся головой. «Это пророчество о Виви и Ветана. Никто не может покинуть планету. Всеобщее благо будет страдать от этого, и придут захватчики». Сири и Оби-Ван огорченно посмотрели друг на друга. Дэйви слишком долго пробыл в обучении. Он не мог принять то, что они ему рассказывали. Послышалась тяжелая поступь Ветарза. Громоздкий кигонеец пересекал обеденный зал, направляясь в кухню. Оби-Ван застыл, не издавая ни звука. Уже через несколько минут они с Сири будут свободны, если все пойдет по плану. Тишину неожиданно прервал чей-то голос. «Ветарс!» В дверном проеме появился второй проводник безопасности. «Что ты здесь делаешь?» «Сигнал поступил из кухни», — быстро ответил Ветарс. «Наверное, просто сбой в системе. Может, связано с инфракрасной сигнализацией. Я просто собирался проверить. Я пойду с тобой. По новым правилам, ночью теперь будут дежурить двое. Надо побыстрее вновь подключить сектор 7». Второй проводник подошел к Ветарзу. «Перекусить Ветарзу не удастся», – пробормотала Сири. «Нам лучше вернуться в спальный сектор», – обеспокоенно проговорил Дэйви. «Сегодня не удастся бежать. Мне очень жаль». Они еще никогда не выставляли двух охранников одновременно. Они подождали, пока проводники не скрылись за поворотом. Тогда Дэйви вывел их из обеденного зала. «Можно пройти в спальню через административный центр», – предложил Дэйви. «Поспешите, они скоро вернутся». Они помчались по залам и вбежали в административный центр, круглое помещение в сердце здания. Все сектора отходили из этого места. «Почти пришли», – заметил Дэйви, спеша к двери, ведущей в сектор 7, где их поселили. Тут они расслышали знакомые шаги в коридоре за ними. Они не успевали добежать до двери.

Оби-Ван бросил на нее предупреждающий взгляд, который она проигнорировала. О-Бин была явно недовольна тем, что приходится вызывать Сири. «О, Сири!» – выдавила она сквозь стиснутые губы. «Корускант – это урбанизированный мир, состоящий из одного огромного города. Здесь заседает Галактический Сенат. На Корусканте проживают биллионы различных существ. Он известен своей системой управления, культуры, очень хорошо развитой инфраструктуры и безопасности». «Я вынуждена тебя прервать, о Сири», – улыбнулась О-Бин. «Это все неверно. Кто может поправить о Сири?» Лампочки на мониторах зажглись по всему классу. О-Бин сверилась со своим экраном, чтобы выяснить, кто был первым. «В. Мина?» «Корускант – коррумпированный мир», – ответила В. Мина. «Там разрешено рабство». «Прекрасно», – похвалила О-Бин. Лицо Сири горело. Оби-Ван уставился на нее твердым взглядом. Они оба должны были сохранять молчание. Не стоило привлекать больше внимания. На этот раз О-Бин просто сделала вид, что не заметила вспыхнувшую лампочку Сири. «В-Таун. Орден джедаев окружен тьмой. Они...» Сири вскочила на ноги. «Путь джедаев – это служение галактике». «Сядь, О-Сири. 5 замечаний». «И ты понимаешь, что это значит». Оби-Ван громко простонал. «Мытье посуды после ужина», – процедила О-Бин. «И, В-О-Би, из твоего стона я сделаю вывод, что ты с радостью присоединишься к О-Сири. Это будет очень хорошо для всеобщего блага». «Я могу держать свой рот закрытым», – чуть позже сказала Сири Оби-Вану. «Я просто не хочу. Какая разница, моем ли мы посуду или нет? По крайней мере, мы не сидим в классе, слушая, как О-Бин изливается о том, насколько коррумпированы центральные территории». Оби-Ван держал несколько тарелок с присохшими остатками ужина. Вот уже второй раз их заставляли мыть грязную посуду, скопившуюся за день. «Думаю, я бы лучше посидел в классе». «У меня есть предложение». Сири отшвырнула щетку в раковину. «Давай забудем о посуде и сбежим. Сегодня ночью. Если мы не перехитрим эту жадину В-Тарза, то мы просто недостойны быть джедаями». «Ладно», — согласился Падаван. «Оби-Ван, иногда ты просто должен ко мне прислушиваться. Ты не единственный, кто может...» Сири вдруг запнулась. «Подожди. Ты только что со мной согласился?» Оби-Ван кивнул. «Ты права. Мы видели, как работает их охрана. Давай сделаем это». «Квай-Гон и Ади, должно быть, уже волнуются по-настоящему за нас». «Дежурить будут опять 2 охранника», — заметила Сири. «У В-Тарза может не быть возможности выйти перекусить. У тебя что-нибудь есть на уме?» «Второй проводник безопасности считает, что система вчера дала сбой». «Но они не знают, в чем проблема, верно?» — Сири кивнула. «Тогда создадим настоящую проблему», — предложил Оби-Ван. «Они будут вынуждены выключить систему, чтобы ее проверить и починить. В это время мы улизнем через окно ванной». «Каким образом мы будем саботировать систему?» – поинтересовалась Сири. «Мы сейчас не можем прокрасться в административный центр. Там полно проводников». «Придется заняться саботажем на месте», – сказал Оби-Ван, оглядывая кухню. «Идеи есть?» Они осмотрели устройство охраны в углах под потолком. «Не говорил ли В-Тарз что-то о инфракрасном сенсоре?» – спросила девочка. «Он признал, что он может быть неисправным», – ответил Оби-Ван. «Может, сделаем что-нибудь, чтобы он отреагировал?» – сказала Сири. Она провела рукой над большим прибором для разогрева пищи. «Что, если мы включим печи на небольшую мощность? Они нагреют комнату, и, предположим, инфракрасный сенсор среагирует. Они отключат систему, чтобы выяснить, в чем дело». «Просто, но гениально», – отозвался Оби-Ван. «Давай так и сделаем. Но сначала лучше закончить с посудой. Если проводник придет проверить нашу работу, он может заметить, что печи включены». «Знала, что есть подвох», – проворчала Сири. Работая как можно быстрее, они вскоре закончили свое задание. Свет замигал, предупреждая об отбое, и подаваны побежали в свой сектор. Они остановились у административного центра. «Мы не успеваем попрощаться с Дэйви», — с сожалением вспомнила Сири. «Он поймет, что случилось, когда заметит, что нас нет. Мы можем вернуться за ним вместе с Квайгоном и Ади», — сказал Оби-Ван. «Встретимся здесь, как только погаснут огни сигнализации. Тогда отправимся к выходу из Сектора 7». Сири согласно кивнула. Оби-Ван направился в свою спальню. Он успел залезть в кровать как раз перед тем, как погас свет. Он лежал, слушая медленное дыхание вокруг себя, и ждал. Ученики так много и тяжело трудились днем, что все они глубоко спали, как только их головы коснулись подушки. Наконец огни устройства сигнализации потухли. Оби-Ван надел обувь и на цыпочках вышел. Он задержался возле кровати Дэйви. Лучше не будить его. Что угодно могло пойти не так, а он не хотел, чтобы Дэйви попал в неприятности. Когда он дошел до холла перед административным центром, Сири уже ждала его там. «Я только что видела, как Ветарс и тот второй отправились проверять сенсор», — доложила она. «Все чисто». Они поспешили по длинному коридору мимо других дверей. Ванная была в самом конце длинного овального здания. Они уже почти дошли, когда услышали скрип открывающейся двери. Не сговариваясь, Оби-Ван и Сири вместе прыгнули за угол, где их не смогут увидеть. Как только они коснулись пола, оба бросились бежать. Если кто-нибудь заметил их или услышал, он мог уже позвать проводников безопасности. Каждый ученик был обязан доносить на других. Но сделали ли они это? Сигнализация зазвенела в тиши. Дверь в банную была уже близка. Они рванули к ней. Но они не успели. В проход высыпали охранники и окружили их. Они могли бы сразиться. Но тогда им, вероятно, пришлось бы достать световые мечи. Однако Оби-Ван все еще не хотел делать этот шаг. Не зря же Йода предостерег его на этот счет. Должен быть иной путь. Он заметил, как Сири потянулась к рукоятке меча и покачал головой. Но послушает ли девочка его? В коридор выбирались ученики посмотреть, чем вызван этот переполох. О-Бин и несколько других проводников обучения подоспели, одетые в туники для сна. «Этих двоих я очень хорошо знаю», — провозгласила О-Бин. «Что вы делаете в коридоре после отбоя?» Ей ответил дрожащий голос за спинами джедаев. «Это все я». Все повернулись к говорящему. Дэйви стоял, глядя в пол и не смея посмотреть на О-Бин. «Я пошел на кухню», — сказал Дэйви. «Я забыл кое-что». «Еще как забыл», — протиснулся вперед Ветарс. «Он оставил включенными все печи. Вызвал сигнализацию». О-Бин наделал свою наставительную улыбку. «Это было очень неосмотрительно, В. Дэйви. Нам придется посовещаться, чтобы решить, сколько замечаний ты заслужил». «Я знаю», — пробормотал Дэйви. «Я осознаю, что подверг опасности всеобщее благо. Я глубоко раскаиваюсь». «Хорошо. Мы обсудим это завтра». О-Бин хлопнула в ладоши. «Всем возвращаться в спальни». Оби-Ван и Сири протиснулись сквозь поток учеников к Дэйви. «Зачем ты это сделал?» – прошептала Сири. «У меня меньше замечаний, чем у вас», – шепнул в ответ Дэйви. «Дэйви, почему ты в ботинках и в уличной одежде?» — спросил Оби-Ван. — «Я видел, как вы ушли», — пояснил мальчик. — «Я знал, что вы собираетесь бежать, и я хотел идти с вами». — «В. Дэйви», — голос Оби-Ван звучал высоко и резко, — «если хочешь загладить свою вину, тебе не стоит общаться с теми, кто создает лишь неприятности». Бросив последний взгляд на друзей, Дэйви отошел. Но неожиданно что-то пулей выскочило из его кармана. Оби-Ван тут же понял, что это Скури, маленький фербил мальчика. Конечно, Дэйви не покинул бы учебный округ без своего зверька. «Что это?» – бросила Оби-Ван. «Держите его!» Дэйви опустился на колени. Он издал чирикающий звук и раскрыл руку наподобие пещеры. Фербил забежал в его ладони. «Это?» – выдавила Оби-Ван. «Животное!» Дэйви ничего не ответил. Его лицо вспыхнуло. «Это просто маленький фербил», — сказала Сири. «Два замечания, о Сири. Я не с тобой разговаривала. Ветарс!» Ветарс протолкнулся к ним. «Пожалуйста, обыщи спальное место в Дэйви», — приказала Оби-Ван. Оби-Ван и Сири последовали за всеми в спальню мальчиков. Пока ученики толпились вокруг, Ветарс быстро нашел двух переливающихся ящер, еще одного детеныша Фербеля и мешок с зерном. Обин с силой сжала губы. «Что мы говорим, ученики?» Все уставились на Дэви. «Позор! Позор! Позор!» — повторяли они снова и снова. «Унеси эти штуки!» — велела Обин Ветарзу, выдавливая сквозь зубы подобие улыбки. «И избавься от них!» Ветарс запихнул ящер и фербелей в карман. «Нет!» — заплакал Дэви. «Пожалуйста!» «Позор! Позор! Позор!» Птенчики напуганно пищали в кармане Ветарза. Слезы наполнили глаза Дэви и потекли по его щекам. «Пожалуйста!» — шептал он. Как только на следующее утро зажегся свет, Оби-Ван и Сири поспешили к кровати Дэви, чтобы хоть немного поддержать его. Они найдут выход. Они заберут его с собой. Но Дэви не было. Глава 13. Квай-Гон и Ади прятались за невысокой стеной. Их глаза неотрывно следили за хорошо охраняемым зданием, где находился центральный процессор. Нэн провел их через несколько пропускных пунктов, но у него не было разрешения на вход в это здание. Теперь они сами должны были пройти мимо охраны. «Мы не можем напасть на кого-либо из киганийцев», — пробормотала Ади. «Надо использовать силу, чтобы нас пропустили». «Там всего лишь один дежурный», — заметил Квай-Гон. «Это должно быть просто. На Кигане не привыкли к противозаконным действиям». Они поднялись из своего укрытия и зашагали к охраннику. «Приветствуем», — сказал джедай. «Вэ-Тан и О-Виви прислала нас для проверки. Ты с радостью пропустишь нас». Джедай незаметно провел рукой по воздуху. «Я с радостью пропускаю вас», — повторил охранник, поддавшись трюку с мыслями и пуская их внутрь. Оказавшись в здании, Квай-Гон и Ади быстро нашли центральный командный процессор. Пальцы Ади быстро пробежали по клавиатуре, задавая серии противоречивых инструкций. «Это должно отослать все зонды к разным посадочным точкам», — сказала она. «Я не хочу, чтобы они свалились где-нибудь в жилых районах. Эта программа должна сбить с толка технический персонал и предоставить нам достаточно времени». «Сколько?» — спросил Квай-Гон. Глаза Ади все еще были прикованы к экрану. «Трудно сказать. Минимум 2 часа. Может, 3. Они не слишком искушены в технологиях, так что это займет их на время». «Я не хочу, чтобы прошла еще одна ночь, прежде чем мы найдем наших падаванов», — хмуро отметил Квай-Гон. Ади тихо согласилась. «Мы найдем их. И Лану тоже». Когда Ади закончила, они направились к выходу. Но Квай-Гон замешкался у двери с надписью «Архив центральных инструкций и данных». «Давайте заглянем на минуту», — предложил он. «Мы можем найти какую-нибудь зацепку». Помещение было заполнено рядом устройств, хранящих голографические записи. Они стояли в алфавитном порядке. Квай-Гон просмотрел одну папку, Ади другую. «Здесь записи на каждого жителя Кигана», — удивилась Ади. «Записи разговоров, с кем они встречались, с кем они обедали», — заметил Квай-Гон, открывая другой файл. «Чем они пользуются, что едят, что они пишут своим детям в школу». Квай-Гон изучал данные на 13-летнюю О-Нену. «Не упоминал Нэн о учебном округе». Ади Галлия согласно пробормотала в ответ, погруженная в чтение документа. «Вы выяснили, где он находится?» «Нет», — отозвался Квай-Гон. «Но здесь есть сведения о каком-то округе переобучения. Что это может быть?» «Звучит как нечто, чем следует заняться». «Давайте поищем Лану», — предложил Квай-Гон, вводя знакомое имя. «Здесь ничего нет». «Я посмотрю Мели и Нэн». Ади пролистала данные, одно имя за другим высвечивалось на экране. «Вот, я возьму Нэн, вы Мели». Она быстро прочла записи. Квай-Гон пробежал файл. Множество записанных разговоров, записи встреч с другими диссидентами и записи всех наших бесед в их доме, но ничего о Лане. Нет даже записи о ее рождении. «Они стерли всю информацию», — джедаи переглянулись. «Мне это не нравится. Как будто были уничтожены все сведения о ее существовании, кроме воспоминаний родителей». Они одновременно закрыли базы данных. «Нельзя терять время», — — сказала Ади. Они покинули здание и поспешили к жилищу Нэн и Мели. Ади быстро объяснила, что зонды не будут патрулировать улицы примерно 3 часа. «Мы соберем столько диссидентов, сколько сможем», — пообещал Нэн. «Мы постараемся найти кого-нибудь, кто видел ваших подаванов». «Нам надо знать, где находится учебный округ», — заметил Квайгон. «Мне кажется, что разгадка кроется именно там. Вы когда-нибудь слышали об округе переобучения?» «Я слышал, как его упоминали», — ответил Нэн. «Никто толком не знает, что это такое. Какое-то учебное заведение». «Матери говорят о нем», — сказала Мелли. «Они говорят, если твой ребенок был отправлен туда, тебе больше не позволят с ним общаться». «Вы думаете, Лана там?» О Яне престарелая няня стояла в дверях. «Нет», — прошептала она. Мелли обернулась к ней. Ее взгляд вдруг стал резким. «О Яне, твой внук В. Онин был отправлен на переобучение 6 лет назад». «Я не виновата, что он был болен», — спешно ответила О Яне. «Я знаю», — голос Мелли стал более ласковым. «Я видела, как ты о нем заботилась. Почему его забрали?» «Для всеобщего блага», — сразу же отозвалась няня. «О, Яни, мы вывели из строя зонды», — обратился к ней Квайгон. «Вы слышите? Они больше не летают. Вы можете говорить свободно». Старая женщина помедлила. Она выглянула в окно, ожидая увидеть и услышать зонды. «Они дали мне эту работу. Мне нравится общаться с детьми», — сказала она грустно. «Ты не потеряешь свою работу», — заверил ее Нэн. «Мы понимаем, что то, что случилось с Ланой, не твоя вина». «Но если ты знаешь, где она, прошу, скажи нам», — добавила Мелли. «Медики не знали, как лечить Веонина. Они сказали, что у них есть место для него, место, где проводят исследования. Что нам оставалось делать?» Лицо Ояни опустело. «Я не видела его больше». «Ты знаешь, куда его отвезли?» — настаивала Мелли. «Однажды в мою дверь постучался торговец», — рассказала пожилая женщина. «Он видел за городом мальчика в сопровождении проводников. У них были проблемы со спидером. Проводники чинили его, а мальчик остановил торговца. Он попросил его передать мне кое-что. Прощальный подарок». «Что это было?» — спросил Нэн. «Дикие цветы», — тихо ответила Ояни. «Я высушила их. Подождите». Она вышла и минуту спустя вернулась с книгой в кожаном переплете. Она открыла ее и осторожно вынула тончайший сушеный цветок. «Можно посмотреть?» — с уважением спросила Мелли. О Яни медленно кивнула, и она взяла из ее руки бутон, разглядывая его. «Я знаю этот цветок. Он с дерева Калла. Они растут лишь на самой высокой возвышенности Кигана. На Лэнд-Спидере можно добраться за 2 часа. На быстром корабле джедаев вдвое быстрее», — посчитал Квайгон. «Насколько велика сама эта возвышенность?» — поинтересовался он. «Ее можно прочесать за несколько минут, имея подходящий транспорт и устройство слежения», — ответила Мелли. «Она не слишком большая». «Пойдемте», — сказал Квайгон Ади. Неожиданно дверь была распахнута. В комнату вбежали 6 проводников охраны. «Квайгон Джин и Ади Галия, мы здесь, чтобы проводить вас в высокий суд. Вас сочли виновными в воздействии на разум. Следуйте за нами без возражения, или мы будем вынуждены пристрелить вас». Глава 14. Сири использовала толкотню учеников перед обеденным залом, чтобы подобраться к Оби-Вану. «Дэйви забрали на переобучение», — приглушенным голосом поведала она. «Я поняла это из разговора о Бин с другим проводником обучения. Мы должны что-то предпринять». «Я думал, ты хотела бежать», — заметил Оби-Ван. Сири прикусила губу. «Сначала надо найти Дэйви». «Я тоже так считаю», — согласился Оби-Ван. «Я думаю, округ переобучения находится где-то здесь, на территории самого учебного округа», — рассказала Сири. «Сегодня у нас есть свободное время. Давай улизнем и изведаем местность», — предложил Оби-Ван. «Только не создавай нам проблем в классе. Не то нас опять заставят мыть посуду». Сири кивнула. Организованными рядами ученики вошли в класс. Утро тянулось и тянулось. Во время урока Обин часто поглядывала на Сири, ожидая ее возражения. Но Сири молчала, сохраняя на лице жизнерадостное выражение. Оби-Ван чувствовал, как удивлялись остальные ученики, гадая, выиграла ли Обин эту войну и сдалась ли Сири. Наконец, уроки закончились, и ученики собрались на улице. Свободное время состояло в том, чтобы бежать по тропинке, опоясывающей почти весь учебный округ. Вдоль трассы были установлены разные упражнения на равновесие, координацию и силу. Ученики не соревновались друг с другом, а лишь со своим собственным предыдущим результатом. Каждый носил сенсор, измеряющий его успехи после каждого круга. Все приборы были соединены с большим экраном, на котором высвечивались результаты. Кросс считался пройденным после 5 полных кругов. После этого они могли свободно передвигаться по этой части округа, отведенной для упражнений на открытом воздухе. Несколько классов бежали одновременно. Проводники обучения надзирали над ними. Однако их больше интересовало расписание напитков на солнце и разговоры между собой, чем контроль учеников. «Давай пройдем маршрут как можно быстрее», – предложил Оби-Ван. «Чем быстрее наши 5 кругов засчитают, тем больше свободного времени у нас будет». Оби-Ван и Сири без напряжения бежали бок о бок. Секунды спустя они опередили остальных учеников. Они достигли первой станции, узкой перекладины, подвешенной несколько метров над землей. Перекладина была изогнута, чтобы проверить умение учащегося держать равновесие. Не сбавляя шаг, юные джедаи вскочили на перекладину, приземлились они, даже не дрогнув, и быстро пробежали все повороты и изгибы, не останавливаясь. В конце Сири спрыгнула, сделав красивое сальто, и твердо приземлилась. Оби-Ван следовал ей по пятам. Следующей остановкой была стена из дюрастали, снабженная небольшими ухватами для рук и выемками для ног, облегчающих их подъем. Стена сверкала на солнце. «Думаю, ее покрыли чем-то, чтобы сделать более скользкой», — отметил Оби-Ван, бежавший рядом с ней. «Забраться может быть трудно». Девочка усмехнулась. «Зачем беспокоиться?» С помощью силы Сири подпрыгнула и оказалась наверху стены. Она оттолкнулась и, подхваченная воздухом, оказалась на земле. Оби-Ван вновь последовал за ней. Он приземлился на вершине стены и с легкостью спрыгнул с другой стороны. Теперь они значительно опережали остальных учеников. Кросс был простым упражнением для джедаев, которые начали тренировать равновесие и координацию в храме с раннего возраста. Они закончили первый круг, и их результаты были записаны. Вскоре они обогнали отсталых, которые еще проделывали свой первый круг. Сири и Оби-Ван делали круг за кругом. Маршрут был полон детей. Более быстрые делали второй круг, те, кто помедленнее, все еще первый. Было легко затеряться в толпе. Когда они пробежали 5-й круг, подаваны, сбавив скорость, добежали до участка трассы, скрытой за поворотом от того места, где проводники обучения наслаждались солнцем. Тут они просто отошли в сторону. Они наткнулись на сараи с инвентарем, другие учебные помещения, посты проводников безопасности, ночлеги для рабочих округа, склады и посадочную платформу. Нигде не было и следа здания, похожего на округ переобучения. «Может, я ошиблась?» – призналась Сири. «Но ведь Обин ясно сказала, что Дэви собрал свои вещи, и Вэт Тарс отвел его туда. Они не брали спидер». «Мы обследовали большую часть периметра», — сказал Оби-Ван. «Остальное — просто сады и поля, где выращивают пищу». Сири оглядела поля. «Квинтозерно очень ценно на Кигане?» — спросила она. «Да не особо», — ответил Оби-Ван. «Это основная зерновая порода на этой планете. Из него делают те завтраки, обеды и ужины, которые ты так обожаешь». «Если оно не имеет особой ценности...» «То почему его охраняет десяток проводников безопасности?» – поинтересовалась девочка. Оби-Ван вгляделся вдаль. Острый взор Сири приметил охранников, патрулирующих поле. «Подойдем поближе», – предложил он. Прячась в высоком поле, юные джедаи подкрались к проводникам. Когда они подошли достаточно быстро, они достали электробинокль с поясов. Проводники стали в шагах 10 от них. Вид у них был скучающий. Один зевал, другой качал ногой. «Не вижу ничего необычного», — заметила Сири. «Посмотри на грязь у третьего охранника, того, что качал ногой», — посоветовал Оби-Ван. Сири настроила бинокль на клочок земли, на который указал мальчик. «Там что-то зарыто», — сказала она встревоженно. «Я вижу металл». «Подожди», — отозвался Оби-Ван. Земля задрожала. Охранник поспешно отошел в сторону, когда панель в земле отодвинулась, и показался спуск куда-то вниз. Кеганейка в белой больничной тунике вышла из-под земли. Замаскированная дверь за ней закрылась, а она поспешила в сторону медпункта. «Это должно быть оно», — заявила Сири. «Как нам туда попасть?» «Надо найти способ активировать проход». «Я знаю, как мы туда попадем», — сказал Оби-Ван. «Все зависит от тебя. И это будет легко». «От меня?» «Как?» — слабо спросила Сири. Оби-Ван озорно улыбнулся. «Просто будь сама собой». Глава 15. Квай-Гон и Ади стояли в центре Колизея. Напротив их находился круглый стол, за которым сидели киганейцы в красных туниках. Это были проводники правосудия. «Вас сочли виновными в манипуляции разума Омели и Венена», — объявил пожилой киганеец. «Ваше наказание — изгнание. Ваш корабль полностью заправлен и готов к отлету. Эскорт из киганейских истребителей проводит вас до выхода из атмосферы». Джедаи промолчали. За этим стояли Ветан и О'Виви. Возражение было бы лишней тратой времени. Из этого, конечно, не следовало, что они подчинятся. Целая команда проводников безопасности отвела их на посадочную платформу. Один проводник заговорил. «Мы взяли себе смелость заблокировать все оружейные и оборонительные системы вашего звездолета. Желаем вам хорошего пути». Отворилась дверь, и появились Ветан и О'Виви. Мило улыбаясь, они подошли к рыцарям. «Перед тем, как вы нас покинете, мы хотим вас заверить, что не желаем вам ничего плохого», — сказала О'Виви. «Где наши падаваны?» — спросил Квай-Гон. «Мы полагаем, что их приняли за прогульщиков», — ответил Ветан. «Мы найдем их в учебном округе и отошлем обратно на Корускант. Мы даем вам наше слово». «Сожалею, но этого недостаточно», — вежливо отозвался Квай-Гон. «Вы не доверяете нам, но вам следовало бы». О'Виви подвинулась ближе к Квай-Гону и доверительно тронула его плечо. Неожиданно вся краска покинула ее лицо. Даже синие глаза, казалось, поблекли. Она нетвердо стояла на ногах. «Вы здоровы?» — спросил Квай-Гон, беря ее за руку. Ее пальцы были ледяными. О'Виви резко отобрала у Квай-Гона руку. «Все нормально. Иногда я вижу вещи. Они приходят без предупреждения. Это причина, почему мы поступаем так, как мы поступаем. Мы всего лишь стараемся защитить наш народ. Мы согласились на ваше прибытие, испытывая лишь дружеские чувства», — сказал Ветан. «Но чего мы не можем принять, так это вмешательство в наши дела. Это противодействует всеобщему благу. Вы переступили черту. Киган не заинтересован в иных мирах. Мы желаем, чтобы нас оставили в покое. Вы рассказали вашему народу, что если хоть один человек покинет Киган, то планета будет уничтожена», — вмешалась Ади. «Вы же не можете на самом деле верить в это». «Но мы верим», — мягко ответила О'Виви. «Я это видела». «Мы понимаем ваше беспокойство», — уверил Квай-Гон. «И мы осознаем ваше право выслать нас. Но вы должны отдать себе отчет в том, что если вы заставите нас улететь без наших падаванов, то мы вернемся с исследовательской группой Галактического Сената. Киган не сможет и дальше изолировать себя». О'Виви и Ветан тревожно переглянулись. О'Виви засунула руки в просторные рукава туники. «Будьте терпеливы с нами, доблестный джедай, и выслушайте нас. С раннего детства у меня появляются видения будущего. У Ветана есть сны, в которых он тоже предвидит грядущие события. Когда мы познакомились, то выяснили, что наши откровения совпадают. Это убедило нас в их истинности. Мы предсказывали то, что имело место. Сейчас же мы видим вторжение зла на Киган. Мы придумали способ жизни, который, наверное, поможет избежать того, что мы видим. Все наши действия служат лишь тому, чтобы защитить наших граждан от рока, который они не могут себе вообразить», — проговорил Вэтан. «Быть может, некоторые наши меры кажутся вам слишком жестокими, но они служат всеобщему благу». «Мы оба видели картины разрушительного события на Кигане», — пояснила им О'Виви. «Мы видим зло, обволакивающее нашу планету, как облако». «Как?» — спросил Квай-Гон. «Когда?» «У нас нет ответов на эти вопросы», — отозвалась О'Виви. «Это то мучение, в котором мы живем. Мы не уверены, как предотвратить это. У нас есть лишь кусочки истины. Джедаи. Джедаи как-то связаны со всем этим». «Джедаи?» — вопросила Ади. «Как?» «Мы видим джедаев, окруженных тьмой», — сказал Вэтан. «Это все, что нам известно. Тьма происходит из них и распространяется, поглощая их». «Может, наше разрушение придет от какого-то взрывного устройства, созданного, чтобы без колебания превращать в пыль целые планеты?» «Устройства, способного уничтожить целую планету, не существует», — заметил Квай-Гон. «Возможно, пока не существует», — мягко поправила О'Виви. И Квай-Гон почувствовал ледяную дрожь, пробежавшую по позвоночнику. «Мы видим солдат в масках», — сказал Вэтан. «Мы не знаем, кто они и что им надо. Только то, что они несут зло. С ними придут страх и страдания». «Но ваши пророчества могут не осуществиться», — отметила Ади. «Иногда пророчества неверны. Джедаи тоже знакомы с ними. Но мы осознаем, что видим лишь то, что может случиться. Именно поэтому мы действуем так, как мы действуем». О'Виви пристально посмотрела на Квай-Гона. «Если бы вы могли выбрать свою смерть, Квай-Гон, не предпочли бы вы умереть в мире и спокойствии, нежели в кровавой битве среди ужаса и отчаяния?» Квай-Гон холодно выдержал ее взгляд. «Нам не дано выбирать, как мы умираем». «И не вам решать, что лучше всего для ваших людей», — вставила Ади. «Вы говорите, каждый гражданин имеет право голоса. Но вы же контролируете процесс голосования. Вы наблюдаете за их мыслями и разговорами. Все это из-за видения, которое может и не сбыться. Это справедливо? Справедливо ли отобрать ребенка у родителей, основываясь на сне о безымянном зле?» О'Виви отвела глаза. Очевидно, этот вопрос задел ее. Квай-Гон воспользовался возможностью углубиться в эту тему. «Ади Галия и я видели ваш технический округ и ваш медицинский округ. Мы видели, что у вас есть и то, что могло бы быть у вас. Существуют методы в науке, медицине и технике, способные избавить ваш народ от лишних страданий и трудностей. Неужели правильно заставлять их безосновательно мучиться?» «Мы не заставляем их мучиться», — возразил Вэтан, тряся головой. «Мы спасаем их». «Надо приносить некоторые жертвы для функционирования всеобщего блага», — подытожила О'Виви. Ее голос вновь звучал вежливо и непреклонно. «Наша встреча пришла к концу. Мы пришлем ваших падаванов вслед за вами. У нас есть хороший корабль для них, в отличном состоянии, оснащенный гипердрайвом. Мы желаем вам счастливого пути». Ее синие глаза вдруг сделались холодными, как сталь. «Но если вы попытаетесь остаться в атмосфере Кигана, знайте, ваш корабль подвергнется обстрелу». Глава 16. Оби-Ван и Сири незаметно влились вновь в толпу учеников, окружающих большой монитор, на котором высвечивались результаты трассы. О'Бин просматривала данные со своей обычной улыбкой на лице. Улыбка эта дрогнула. «О-Сири и В-Оби! Шаг вперед!» Оби-Ван и Сири выступили вперед. «Вы манипулировали ваши результаты!» — выкрикнула она. 10 замечаний каждому!» «Простите, проводник О'Бин!» — сказала девочка с тихим голосом О-Ирис. «В-Оби и О-Сири...» «Правда, так быстро прошли маршрут. Я видела, как они взлетели на стену из дюрастали. А я видел, как они пробегали качающуюся балку за 3 секунды», — подтвердил другой мальчик. «Никто так быстро не справлялся». «Они уже делали второй круг, когда я прошел всего лишь треть первого», — добавил кто-то. Улыбка О'Бин испарилась. Она прочистила горло. «Ясно». «Хорошо. Давайте посмотрим, смогут ли О'Сири и В'Оби показать столь высокие результаты и в классе». Она быстро зашагала прочь. Ученики, выстроившись в очередь, последовали за ней. Многие с любопытством смотрели на Оби-Вана и Сири. Юный джедай и не предполагал, что их стремительное преодоление кросса привлечет к ним столько внимания. Очевидно, никто еще не справлялся с трассой так быстро. В классе О'Бин продолжила урок. «Сегодня мы рассмотрим систему управления Кигана по сравнению с другими мирами. После изучения многих обществ в галактике, О'Виви и В'Тан нашли лучшую форму устройства общества. Ни один гражданин Кигана не важнее другого». «Правда?» – перебила ее Сири. «Тогда почему же В'Тан и О'Виви говорят вам, что думать и что делать?» «Три замечания, О'Сири. У тебя уже внушительная коллекция», — сказала О'Бин, скованно улыбаясь. «Предполагаю, тебе понравилась работа на кухне». «Уж точно лучше сидения в классе», — отозвалась Сири. На этот раз Оби-Ван расслышал, как несколько учеников сдержанно захихикали. «Еще два замечания», — выговорила О'Бин. «Возвращаемся к теме. На Кигане мы пользуемся уникальными свободами». Ее вновь прервала Сири. «Поэтому все дети заперты на обнесенной забором территории, которую они не могут покинуть, не вызвав сигнала тревоги?» «О, Сири! И поэтому граждане не имеют права покинуть планету?» — вмешался Оби-Ван. «В. Оби! Четыре замечания каждому из вас!» «Но проводник О'Бин, они же в чем-то правы», — сказала О'Ирис. «Вы не могли бы ответить?» Губы О'Бин сжались до тончайшей линии. «Нет, я не могла бы. Об этом нет нужды рассуждать». «А, по-моему, нужда есть», — запинаясь, сказал В'Ида. «И если мы свободны, то почему мы не можем сами выбирать себе профессию?» — спросил другой ученик. «Мой отец хотел работать в тех округе, но его определили в транспортный контроль», — заметил кто-то. «Он ненавидит эту работу». «Они говорят, что они не из нашего мира», — заявила О'Ирис. «Вы зовете их лжецами». «Но мы же видели, как они прошли кросс. Никто на Кигане не может так». «Хватит!» — лицо О'Бин стало темно-красным. Она обратилась к Сири и Оби-Вану. Теперь ее ярость была видна, а не скрыта под фальшивой улыбкой. «Это все вы!» — кричала она, срываясь на визг. «Не вам сомневаться в обучении. Оно было разработано теми, кто намного мудрее вас. Оно преподается теми, кто знает больше вас». «Тогда вы должны быть способны ответить на вопрос», — сказала Сири. «Если мы такие свободные, то почему мы не можем свободно говорить?» — спросила О'Ирис. «Хватит!» — заорала О'Бин. Она нажала на красную кнопку у двери. Через несколько мгновений ворвались проводники безопасности. Учительница указала на Оби-Вана и Сири. «Уберите их! Они нарушили урок! Это враги всеобщего блага!» Оби-Вана и Сири выволокли из класса и потащили в административный центр. Там строгий проводник надзора сказал им, что из-за их постоянных нарушений дисциплины их переклассифицируют и переведут в округ переобучения. Оби-Ван и Сири довольно переглянулись. Все шло так, как они надеялись. Их провели через сад в поле, оттуда по скрытому спуску в учреждение. Свежий воздух и дневной свет остались снаружи, когда рампа вновь поднялась за их спинами. Округ переобучения производил впечатление безысходности и холода. Стены и полы были одного унылого серого цвета. Их сразу же разделили. Оби-Ван отвели в камеру и заперли на ключ. Царил полумрак. На полу лежала подстилка для сна. Больше ничего в помещении не было. Он не знал, чего он ожидал. Но точно не это. Через несколько минут дверь распахнули. Вошел проводник в тунике и штанах из хрома с кожей, держа в руках сверток. «Я проводник, который будет наставлять тебя на пути переобучения», — сказал он. «Надень это». Он протянул ему костюм, блокирующий все ощущения — зрение, слух, осязание. Оби-Ван понимал, что надо было продолжать, пока он не найдет Дэйви. Он влез в костюм, и проводник быстро закрепил застежки. Теперь мальчик ничего не видел и не слышал. Мир вокруг него просто исчез. Единственный звук, который он еще воспринимал, было его собственное дыхание. Во встроенных наушниках, покрывающих его уши, началась лекция. Он не мог не слышать ее, как он не извивался, стараясь освободиться из наушников. Это было похоже на те упражнения с затемняющим шлемом в храме. Разница была только в том, что этот он не мог снять самостоятельно. Он был в ловушке. «Кеган — совершенное общество, посвященное всеобщему благу. Проводники существуют, чтобы помогать тебе. Не доверяй никому, кроме проводников. Внутренние территории полны опасностей. Путешествия тяжелы и не нужны». «Неправда!» — отчаянно закричал Оби-Ван. «Это все неправда!» Но голос продолжал настаивать на своем. От него никуда не деться. Глава 17. Квай-Гон и Ади сели в свой звездолет. Ади взялась за управление. Спокойным взглядом она окинула эскортирующих их истребителей и включила двигатели. «Это же просто металлолом», — отметила она. «У нас не будет сложности оторваться от них. Будем надеяться, что их лазеры такие же древние, как сами машины», — мягко добавил Квай-Гон. Они плавно поднялись над поверхностью планеты и направились во внешнюю атмосферу. Истребители держались близко к ним. Ади была одним из лучших пилотов Ордена, коих знал Квай-Гон. Ее рефлексы были удивительно быстрыми. У нее была инстинктивная способность чувствовать любой корабль, который ей доводилось пилотировать. Если кто-то и мог безо всякого риска оторваться от четырех истребителей, то это была Ади. И все потому, что они знали одно – они не покинут Киган без их падаванов. Квай-Гон считал Ади отстраненной во время этого задания. Однако сейчас он увидел, насколько решительной она могла быть. «Готов прокатиться?» – спросила она джедая. Он проверил, хорошо ли закреплены ремни безопасности. «Готов». Единственным резким движением Ади перевернула звездолет вверх дном, почти коснувшись крыльев ближайшего истребителя. С безумной скоростью корабль Ордена нырнул вниз, несколько раз поворачиваясь неожиданно из стороны в сторону. Стараясь последовать за ними, один из истребителей закружился, неспособный выровнять управление. «Эта модель не такая маневренная, как наша», – пробормотала Ади. «Жаль». Она повысила скорость до максимальной и резко повернула вправо, доводя корабль до границ его маневренности. Предупреждающий бластерный огонь летел прямо на них, но Ади уже увернулась, и он прошел мимо, не причинив вреда. Огонь попал в крыло другого истребителя. Топливные отсеки машины воспламенились. «Надеялась, что так случится», — промычала Ади. Второй истребитель улетел назад к планете для починки. Теперь Ади изменила тактику. Вместо того, чтобы избегать двух оставшихся истребителей, она направилась прямо на них. Думая, что она протаранит их, обе машины нырнули вниз, выстреливая одновременно. Джедай с легкостью уклонилась от огня. Истребители теперь были под ними, все еще снижаясь. Ади выжимала из двигателей все. Корабль стрелой ринулся вперед, потеряв эскортные истребители из виду. «Хороший полет», — похвалил Квай-Гон. «А я-то считал, что Йода послал вас на эту миссию просто для того, чтобы следить за мной». «Наверное, он знал, что нам понадобится ваше искусство пилотажа». Ади бросила на него веселый взгляд своих темных миндалевидных глаз. «Йода не посылал меня, чтобы следить за вами. Не в том смысле, который вы подразумеваете. Сири и я – новая команда. Он хотел, чтобы она увидела, как работает опытная команда из мастера и падавана». «Так Йода не приглядывается к нам?» «Напротив». «Вы и Оби-Ван доказали свою эффективность. Йода почувствовал, что Сири также необходимо научиться сотрудничать с другими падаванами». Квай-Гон обдумал эту информацию. «Думаю, я тоже кое-чему научился», – тихо сказал он. Ади одарила его одной из своих скупых улыбок. «Так же, как и я». Куай-Гон задал координаты возвышенности Кигана, и они направились на короткий полет обратно на планету. Вскоре они оказались над целью. Ландшафт под ними застилал туман. Куай-Гон сверился сначала со своим экраном, а потом окинул острым взором пространство. Туман рассеивался, и появлялся огромный комплекс, обведенный высокой каменной стеной. Здесь находились длинные низкие здания, поля и просто незастроенные пространства. «Туман – хорошее прикрытие», – заметила Ади. «Я посажу корабль снаружи, около тех скал». Они приземлились, спрятав звездолет за скалами. Джедаи вылезли из кабины, быстро пересекли поле и забрались на стену. Туман навис над самой землей, такой густой, что трудно было увидеть что-либо даже на близком расстоянии. Квай-Гон и Ади прочесывали комплекс, полагаясь на свои чуткие ощущения, которые предупредят их о близости проводников. Подобно теням, джедаи скользили сквозь туман. Они прошлись по крышам построек, заглядывая в чердачные люки и обследовали все окна, но ничего не обнаружили. «Их здесь нет», — подытожила Ади. «Может, они были здесь, но потом их увезли?» «Несомненно, О. Виви и Ветан уже забили тревогу из-за нас. Они знают, что мы сюда направлялись. Думаю, нам надо отсюда удалиться и обдумать наш следующий шаг. Может, стоит вернуться в Киган и посмотреть, как справляются Мели и Нэн?» Квай-Гон помедлил с ответом. Он опустил голову, прикрыв глаза. Вокруг себя он ощущал течение силы. Он потянулся к ней в надежде узнать о местонахождении своего падавана. Если он близко, то рыцарь почувствует. Но он ничего не уловил. «Согласен», — неохотно сказал он. «Пойдем». Глава 18. Сначала он пытался не прислушиваться к голосу. «Доверяй проводникам. Они покажут путь к всеобщему благу. Они видят его. Они его знают. Верим. Не верь своему другу или соседу». Потом он сообразил, что сопротивляться не стоит. Это делало голос лишь настойчивее. Ему следовало поступать как джедаю и признать назойливый голос. Как только он это сделал, голос потек мимо него, как вода. Ее не обязательно было пить. Как долго это могло продолжаться? Казалось, что прошли уже долгие часы. Но юный джедай нашел свой центр. Голос не мог его больше достать. Падаван знал, что Сири поступит так же. Они не сойдут с ума, слушая, как этот непрерывный, мелодичный голос рассказывает им ложь за ложью. На что с Дэйви? Наконец, приставленный к нему проводник выпустил Оби-Вана из костюма тюрьмы. В первые минуты он мог лишь тупо моргать. Тихие звуки людей и движения за дверью его камеры, дыхание проводника – все казалось таким громким и навязчивым. Мальчик решил, что именно так должны были чувствовать себя новорожденные. «Как долго я уже здесь?» – спросил Оби-Ван. «Этого я тебе сказать не могу», – приветливо откликнулся проводник. «Время для душевой. Я отведу тебя, если ты еще ничего не видишь. Это нормально». «Я вижу». Глаза Падавана уже начали приспосабливаться. Серые стены и такой же серый пол были как кусочки той темноты, в которую он был погружен так много часов. Он прошел рядом с проводником по коридору, проходя мимо медицинского проводника. Этот отличался от того, которого он видел на поверхности несколько дней тому назад. Нет, не дней. Сегодня. Я видел того медпроводника сегодня, только раньше. Ему необходимо было сохранять свое чувство времени. Надо будет найти способ фиксировать время в камере. «Нет, я не пробуду здесь так долго. Мы пришли за Дэйви. Мы найдем его и выберемся отсюда». Они пришли, так как чувствовали, что обязаны Дэйви. Они пришли помочь другу. Они думали, что будет просто спасти и вытащить его. Они были неправы. Это будет не так просто. Это было импульсивное решение, сообразил Оби-Ван. А ведь он обещал себе в храме, что больше не будет импульсивным, что он будет аккуратным. Наверное, на него повлияла Сири. Она в любую секунду была готова сорваться с места и действовать. Не надо было ее слушать. «Не слушайся других, слушайся проводников». Оби-Ван потряс головой, прогоняя воспоминания о словах голоса. Проводник привел его в душевую. Он указал на теплую и холодную душевые кабины, полотенце и свежую тунику. «Я вернусь через 3 минуты», — сказал он. Оби-Ван ощущал струи теплой воды на спине. Неожиданно он почувствовал связь с землей над его головой, с живыми существами вокруг себя. Квай-Гон был близко, он искал. Он знал, Оби-Ван чувствовал сильную четкую связь. «Я здесь, мастер, я внизу. Не прекращайте поиск». У них была однажды эта связь, но она была повреждена. Сможет ли Квай-Гон его услышать? Ответит ли он? Он ничего не ощутил. Ни отклика, ни эха. Оби-Ван переместился под холодный душ. Потом вытерся полотенцем и оделся. Он был один. Не на кого было положиться. «Только на проводников ты можешь положиться. Они несут истину и...» Оби-Ван замер, затягивая пояс. Эти слова в его голове произносил не тот голос. Их произносил его собственный. Страх пронзил его. Они добрались до его разума за один сеанс. Оби-Ван глубоко вдохнул. Он вызвал в памяти свое обучение в храме. Он сконцентрировался на внутреннем покое. Тот унес страх. «Я не один», — упорно говорил он себе. «У меня есть Сири, и я ей доверяю». Глава 19. Обед проходил в большой продолговатой зале, наводненной учениками. Оби-Ван не мог различить их лица. Как и он сам, они все носили шлемы, закрывающие лицо. Надлежало сохранять полное молчание. Проводники безопасности дежурили в проходах между длинными столами, следя за тем, чтобы никто не начинал разговоров. В учебном округе были строгие правила. Дружба была не разрешена. Если какой-то ученик чересчур сближался с другим, их вскоре переводили в разные сектора. Но во время еды можно было хотя бы перекинуться словом другим. Здесь же все строилось на полном подавлении учеников. Изоляция была одним из орудий подавления. Оби-Ван попытался заглянуть под шлемы, чтобы выяснить, здесь ли Сири и ищет ли она его. Также он оглядывался в поисках хоть маленького признака Дэйви. Но он не мог сказать, был ли хоть один из его друзей здесь. Зазвучал неприятный сверлящий звук. Ему тотчас последовал звук отодвигаемых стульев. Все вставали, независимо от того, окончили они свою трапезу или нет. Оби-Ван влился в очередь вместе с остальными. Как ему вступить в контакт с Сири? Надо было придумать что-нибудь. Можно притвориться больным. В этом здании, похоже, имелось множество медпунктов. Тут его острый глаз уловил перед ним быстрое движение. Тоненький хвостик высунулся из кармана чьей-то туники. Ученик незамедлительно засунул руку в карман. «Дэйви!» Колонной они зашагали по длинному серому коридору. Один за другим ученики отделялись от общей массы и скрывались в отдельных камерах. Оби-Ван держал голову опущенной, но его глаза не отрывались от Дэйви. Он запомнил ту камеру, в которой исчез мальчик. На дверях не было номеров, так что он отсчитал двери от своего помещения. Сегодня же ночью он свяжется с Дэйви. Нельзя было терять времени. Мальчик был чувствительным. Он ведь боялся одиночества. Что это место сделало с ним? Но как ему найти Сири? Оби-Ван задумался над этой задачей. Придется довериться силе. Он не мог и дальше бездействовать. Он воспользуется световым мечом и вырежет проход в двери камеры, как только погаснет свет. Ночью он следил за периодическими проходами проводников безопасности, вычисляя расстояние до конца коридора. У него будет как раз достаточно времени, чтобы забрать Дэйви, дождаться в его камере следующего патруля, а потом отправиться на поиски Сири. Это будет рискованно. Надо будет полагаться на то, что проводники не заметят поврежденные двери. Освещение было таким тусклым, что это и правда могло пройти. Мигание ламп предупредило о выключении освещения. И 3 секунды спустя камера погрузилась в темноту. Оби-Ван сидел, скрестив ноги на полу. Он подождет немного, чтобы удостовериться, что большинство учеников заснуло. Он подождал всего несколько минут, когда его слуха достиг неясный шепот. «Оби-Ван, чем ты занимаешься? Отдыхаешь?» «Сири? А ты кого ожидал? Ветарза? Отойди!» Свечение тающего металла окрасило комнату в красноватый оттенок. Своим мечом Сири вырезала отверстие в двери. Оби-Ван подбежал, помогая ей. Вместе они быстро вырезали проход, достаточно большой, чтобы он мог в него протиснуться. Светлые глаза Сири обожгли его. «Чего ты медлил? Тебе здесь что, нравится?» Оби-Ван уже привык к ее чувству юмора. «Пошли», — сказал он. «Я знаю, где Дэви». Они поспешили вниз по коридору. «Думаю, Квай-Гон где-то в учебном округе», — рассказал он. «Я его чувствую». «Я ничего не чувствую», — призналась Сири. «Но у меня пока еще нет такой связи с Ади. Может, однажды мы сработаемся так же хорошо, как и ты с Квай-Гоном». Это было почти комплиментом. Впервые она признала, что у Оби-Вана было больше опыта, чем у нее. Они добрались до двери Дэви, быстро прорезали отверстие и залезли внутрь. Дэви поднялся на локтях. Он явно был шокирован, увидев, как Оби-Ван и Сири влезли в его комнату. «Что вы здесь делаете?» – прошептал он. «Вы всех нас погубите». «Разве может быть хуже?» – спросила Сири, обводя световым мечом пустую камеру. Дэви не улыбнулся. Он опять лег на спальную подстилку и свернулся калачиком. «Уверен, может быть намного хуже», — ответил он. «Уходите». «Дэви, ты должен пойти с нами», — настойчиво проговорил Оби-Ван. «Поверь нам», — прибавила Сири. «Я верю только проводникам», — отозвался Дэви. «Они показывают мне путь к всеобщему благу. Они видят его, они знают его. Я верю им». «Это всего лишь слова того голоса», — сказал Оби-Ван. «Я не верю своим друзьям или соседям», — прошептал Дэви. «Я доверяю проводникам». Он посмотрел на них с мольбой. «Это все, что я знаю. Прошу вас, уйдите». Сири подошла поближе и опустилась на пол рядом с мальчиком. «В галактике есть много хороших вещей, Дэви. Если бы Киган допускал бы появление вещей извне, он был бы лучшим местом. Вероятно, некоторые болезни, убивающие вас тут, сейчас были бы уже излечимы, как вирус Тули-Икс». Дэви вновь приподнялся на коленях. «Но он неизлечим. Мои родители умерли от него. Вакцина была найдена вскоре после его распространения по галактике», — мягко пояснила Сири. «Если бы Киган поддерживал связь с остальными планетами, многих удалось бы спасти. Мне жаль тебе это говорить». «Я тебе не верю», — Дэви неистово закачал головой. «Проводники не лгут. Проводники не лгут». «Дэви, почему в округе переобучения так много медицинских отделений?» — спросил его Оби-Ван. «Потому что этих детей нельзя вылечить», — ответил мальчик. «Если они будут на виду у остальных граждан, это будет плохо для всеобщего блага». «Если животное заболеет, ты бы стал запирать его где-то или постарался бы его вылечить?» — спросил Оби-Ван. «Это место устроено неправильно, Дэви. Ты ведь понимаешь это?» Мальчик пораженно уставился на джедаев. «Мы твои друзья», — настойчиво выговорила Сири. «Мы не стали бы тебе врать. Ты знаешь, что мы прибыли из другого мира. Мы видели эти вещи», — она встала. «Так ты пойдешь с нами?» Дэви помедлил. Снаружи в коридоре послышались шаги охраны. Выдаст ли их Дэви? Они услышали, как шаги приблизились, пройдя мимо двери, и исчезли вдали. Дэви поднялся. «Я иду с вами». Оби-Ван и Сири положили руки на плечи мальчика, облегченно улыбнувшись друг другу. «Стойте!» Дэви бросил на них нерешительный взгляд. «Мы можем взять Вали?» Подаваны переглянулись. Спасение еще кого-то могло отнять у них драгоценное время и привести их в опасность. Но они не могли отказать в этом мальчику. Они кивнули. Дэйви подбежал к стене. Он осторожно вынул один камень из складки и выудил из дыры маленький меховой комочек, который он спрятал в кармане. «Ладно, я готов». Все трое тихо побежали по коридору. Вдруг тишину нарушил негромкий плач. «Дэйви, было бы лучше, если Валли стал потише», — посоветовал Оби-Ван. «Это не Валли», — шепнул в ответ мальчик. Они опять услышали плач. Он был слегка приглушенным, и Оби-Ван понял, что он исходит из одной из комнат в конце коридора. Тут он почувствовал. «Это младенец», — выдохнула Сири. «Это О'Лана», — отметил Оби-Ван. Глава 20. Они уже почти добрались до стены, когда Квай-Гон почувствовал потрясение в силе. Но все, что его глаза могли различить, было поле зеленого злака. «Они здесь», — сказал он Ади. Она кивнула. «Я тоже это чувствую». «Но где именно?» Квай-Гон опустился к земле. Его рука нащупала почву. Он закрыл глаза. «Тут». Он ощутил вибрацию. Быстро приближающиеся шаги. «Нас обнаружили», — заметила Ади. «Они активировали световые мечи, когда проводники безопасности, вооруженные бластерами, бегом приблизились к ним. Охранники не привыкли иметь дело с опытными противниками. Квай-Гон и Ади использовали свои мечи лишь для отражения огня. Действуя как слаженная команда, джедаи, выполняя хитрые маневры, оттесняли охранников, не давая им рассредоточиться. На краю поля находился сарай. Шаг за шагом Квай-Гон и Ади теснили проводников к небольшой постройке. Охранники спотыкались, стараясь увернуться, падали. Когда они почти достигли сарая, Квай-Гон обошел противников и отворил дверь. Он перескочил через проводников и вновь оказался перед ними. Вместе с Ади они загнали их в сарай, закрыли и заперли дверь. «Что теперь?» – спросила Ади. «Несомненно, они уже вызывают подмогу». «Нам надо найти способ проникнуть под землю», — ответил Квай-Гон. Оби-Ван и Сири вырезали себе проход. Они оказались в каком-то подобии больничной палаты. Дети и молодые люди лежали на койках. Некоторые были подключены к мониторам, другие соединялись трубками с какими-то аппаратами. Некоторые из них лежали с открытыми глазами, но когда джедаи проходили мимо, в этих открытых глазах ничего не отражалось. Оби-Ван гадал, какой наркотик им ввели. О'Лана лежала в детской кроватке с высокими краями. Тихонько плача, она привстала, когда увидела Оби-Вана и Сири. «Не плачь, О'Лана», — успокоил ее Оби-Ван. Девочка замолчала. Она вытянула ручонки и посмотрела прямо на Дэйви. Бросив взгляд на падаванов, чтобы удостовериться, что все в порядке, Дэйви взял ребенка и осторожно прижал ее к груди. «Я защищу ее, пока мы будем идти», — обещал он. Они поспешно покинули палату и направились к выходу на поверхность планеты. Следующий пост охраны был недалеко. Но удача покинула их, и, завернув за угол, они угодили прямо в несколько проводников безопасности, которые как раз сменялись. Охранники удивленно схватились за оружие. Оби-Ван и Сири активировали свои световые мечи. Они замерцали в тусклом коридоре. Проводники моментально остановились, еще более изумленные. Им не доводилось видеть световых мечей. «Дэви, держись за нами», — приказал Оби-Ван. С Сири он подвинулся вперед. На этот раз ему было ясно, что девочка будет бороться не за себя. Она будет бороться вместе с ним, за всех их. Бластерный огонь засвистел вокруг них. Световые мечи отражали заряды, превращаясь в цветные пятна скорости и движения. Они страховали друг друга, подпрыгивали высоко в воздух, падали на одно колено, меняли направление, перебрасывали оружие в одну руку и в другую. И все это не замедляя темпа. Их единственной целью было защитить О'Лану и Дэйви. Завыла сирена. Один из проводников, должно быть, включил сигнализацию. Коридор гудел от нарастающего воя сирены. Оби-Ван услышал шаги за их спинами. Скоро их окружат. «Сюда!» — крикнул он, аккуратно подталкивая Дэйви с О'Ланой в ближайший проход. Проводники следовали им по пятам. Заряды попадали в стены вокруг беглецов, воздух наполнился дымом. Оби-Ван и Сири ускорили шаг. Впереди они увидели выход. Но Оби-Ван не был уверен, что они смогут одновременно защищать Дэви и Олану, отражать огонь проводников и активировать рампу. Потребуется время, чтобы разобраться с устройством рампы. Для ее активации, очевидно, понадобится какой-то ключ или код. И тут их могли припереть к стенке. Сири посмотрела на него, и Падаван понял, что ее тревожат те же сложности. Вдруг появились новые проводники, бегом ворвавшиеся в коридор. Оби-Ван почувствовал капельку пота, стекшую по его спине, когда он отразил неожиданный разряд бластера. Закончится битва здесь. Придется им сдаться, чтобы спасти Олану и Дэйви. В это мгновение он услышал свист и звук какого-то механизма. Ворота открывались. Рампа подвигалась к поверхности. Помещение наполнил свежий воздух. Доли секунды спустя Квай-Гон и Ади с активированными мечами сбежали вниз по рампе и ринулись в самую гущу. Проводники безопасности почувствовали себя уверенней, когда их стало больше. Но четыре джедая было слишком много для них. Их бластерный огонь незамедлительно отлетал назад к ним. Они были вынуждены падать на пол или искать укрытие от своих же зарядов. Наконец они просто бросили оружие и побежали. Джедаи повернулись друг к другу. Битва закончилась. Оби-Ван взял Олану из рук Дейзи и передал ее Квай-Гону. «Полагаю, вы искали вот это», — сказал он. Рыцарь посмотрел на него поверх головы ребенка. «Я разыскивал и тебя, Падаван. Я счастлив, что нашел тебя». Глава 21. Как только граждане Кигана узнали, что происходило в округе переобучения, они восстали. Люди были в ужасе от того, что детей прятали и изолировали за то, что они не принимали авторитет учителей как данность или же страдали хроническими заболеваниями. Это противоречило всему, что, согласно Вэтану и О-Виви, так ценилось на Кигане. Все граждане собрались в округе собраний, чтобы обсудить эту проблему. Квай-Гон, Оби-Ван, Ади и Сири стали свидетелями того, как О-Виви и Вэтана лишили постов проводников благополучия. Был избран новый совет. Вскоре начались дебаты о путешествиях кенонийцев на другие планеты. Наконец проголосовали за то, чтобы отправить посланника в Галактический Сенат. Пока что планировалось попросить Сенат прислать медицинских и научных специалистов, способных вывести Киган из застоя. Скоро закрылся учебный округ. Ученики вернулись домой, в свои семьи. У них появились небольшие каникулы, пока не будет разработана новая школьная система. Многие приняли сирот из округа переобучения. Больные дети вернулись к родителям. Джедаям пора было покинуть планету. Они стояли с Нэн, Мели и Дэйви на посадочной платформе. Мели передала Лану Сири. «Нэн и я решили, что для Ланы лучше всего отправиться с вами», сказала она, не в силах сдержать слезы. «Я видела, что такое джедаи и на что они способны. Мы должны уважать ее дар». «О, Виви и Вэтан были правы во многом», — продолжил Нэн, прикасаясь к щеке своей дочери. «Как в том, что мы должны беречь всеобщее благо. Для Ланы лучше, для галактики будет лучше, если девочку обучат». «Мы будем заботиться о ней и уважать ее», — заверила Ади Галия. «Она приобретет мудрость в познании силы. Ее жизнь будет посвящена служению». «Нет ничего лучшего, чтобы я могла пожелать для своей дочери», — тихо отозвалась Мели. Нэн обнял Дэйви. «В нашу жизнь пришел еще один ребенок. Дэйви согласился остаться с нами». «Если он сможет вырваться из рук округа животноводства», — улыбнулась Мели. «Наша знакомая Виа работает там. Она будет учить его заботиться о животных». «Я никогда не забуду вас», — смущенно обещал Дэйви Оби-Вану и Сири. Оби-Ван положил руку на плечо мальчика. «Мы навсегда останемся друзьями». «Если мы тебе понадобимся, просто позови нас», — сказала ему Сири. «Приятного пути», — пожелал Нэн. «Мы благодарны джедаям за восстановление справедливости в нашем мире. Нэн, Мелли и Дэйв ушли. Сири отнесла Лану на звездолет, чтобы приготовить ее для полета. Ади скрылась внутри, в последний раз что-то проверяя. Оби-Ван и Квай-Гон остались одни. Падаван окинул Киган последним взглядом с платформы. «Этот мир – загадка для меня», – заметил он. «Мне все еще не понять, как целая планета могла так слепо доверять видениям и снам». «Меня это не удивляет», – ответил мастер. «Все живые существа ищут поддержку в истине, которая делает их жизнь выносимее. Здесь, на Кигане, люди не голодали, как на других планетах, которые мы видели. Зачем людям сомневаться в системе, если она приносит им спокойную и безопасную жизнь?» «Но их свобода была всего лишь иллюзией», — возразил Оби-Ван. «Мы не знаем, были ли видения Вэтана и О'Виви ошибочны, Падаван», — задумчиво произнес Квай-Гон. «Видение будущего О'Виви туманно, но это не делает ее автоматически менее верным. Быть может, она просто не так интерпретировала то, что увидела». «Я не верю в это», — заявил Оби-Ван. «Не представляю, чтобы одно единственное зло контролировало всю галактику. Это было бы невозможно». «Надеюсь, нам не придется это увидеть, Оби-Ван», — сказал Квай-Гон. «Однако нельзя утверждать, что это невозможно. Неужели ты не видел достаточно различных проявлений и вариаций зла в галактике, чтобы понять это?» Падаван упрямо покачал головой. «Она сказала, что тьма происходит из самих джедаев. Это никогда не может случиться». Солнце вдруг вышло из-за туч, ослепив Квай-Гона. На ярком свету черты его ученика стали размыты и неясны. На мгновение учитель не смог различить мальчика. Он увидел старика, одного на пустынной планете. Его единственные спутники – его темные воспоминания. Квай-Гон почувствовал тот же озноб, что он ощущал в присутствии О'Виви. Было ли у него видение о нем самом, о своем будущем? Было это то темное видение, что для него предвидела О'Виви? Тут его неожиданно пронзила истина. «Это не я. Это Оби-Ван». Или что это было? Солнце вновь скрылось за тучами. Мир опять прояснился. Квай-Гон посмотрел на Оби-Вана. Он видел знакомые мальчишеские черты, светящиеся глаза. Ему стало спокойней при виде его молодости. «Будущее не определено, оно в движении», — сказал он себе. «Видение не обязано сбываться». «Мастер, вы в порядке?» — спросил Оби-Ван. «Наверное, нам не стоит говорить о зле и тьме, когда мы только что успешно окончили миссию», — слабо предложил Квай-Гон. «Давай насладимся этим моментом». Справедливость вернулась на Киган. «А если меня ожидает тьма, я одолею ее», — заключил ученик. Наставник положил руку на его плечо. «Мы одолеем ее вместе, Падаван», — тихо поправил он.